Стивен Кинг. Гретель. Читает Александр Перков. После смерти маленькой дочки Эмили пристрастилась к бегу. Сперва добегала до конца подъездной аллеи и там сгибалась пополам, ловя воздух ртом, затем до конца квартала, затем до мини-маркета продуктора от Коузи у подножия холма. В мини-маркете она брала хлеб, маргарин и, если в голову больше ничего не приходило, шоколадное поленце «Хо-хо» или круглый риндинг с замороженным кремом. Обратный путь Эмили поначалу преодолевала спокойным шагом, а потом тоже бегом. Со временем она отказалась от сладостей. Далось это на удивление тяжело. Во-первых, сахар был отличным антидепрессантом, универсальной палочкой-выручалочкой. Во-вторых, у нее выработалась настоящая сахарная зависимость. В любом случае, поленцам «Хо-хо» следовало сказать «пока-пока». Поленца канули в лету. Теперь хватало одного бега. Генри называл бег новой зависимостью, новой святыней, и, пожалуй, не ошибался. «Что об этом говорит доктор Шнайдер?» — поинтересовался он. «Говорит, бегай сколько душе угодно, пусть эндорфины вырабатываются», — соврала Эмили, которая мало того, что не обсуждала новую святыню со Сьюзен Штайнер, вообще не была у нее после похорон Эми. «Для твоего спокойствия она готова написать «бег» на рецептурном бланке». Лгать мужу Эмили умела всегда, даже после смерти Эми. «Родим второго», — спокойно заявила она, присев на краешек кровати, на которой Генри свернулся калачиком и беззвучно глотал слезы. Генри это утешило, и слава богу, только Эмили рожать больше не планировала. Разве можно, если есть шанс в один прекрасный день обнаружить малыша посеревшим и неподвижным? Нет, хватит с нее искусственного дыхания с непрямым массажем сердца, от которых проку нет. Хватит дежурных операторов 911, истошно орущих «не кричите, мэм, я вас не понимаю». Но Генри об этом знать не обязательно. Эмили старалась успокоить мужа, по крайней мере, поначалу. Она искренне верила, что всему голова покой, а вовсе не хлеб. Возможно, когда-нибудь покой обретет и сама Эмили. Но факт остается фактом. Она родила больного ребенка, поэтому снова рисковать не собиралась. Вскоре начались головные боли, жуткие, как мигрень. Тогда Эмили действительно обратилась к врачу, но не к Сьюзен Штайнер, а к доктору Мендесу, терапевту. Мендес прописал какой-то зелмитриптан. На прием к Мендесу Эмили отправилась на автобусе, потом добежала до аптеки, чтобы купить лекарства, а потом до дома. Получился кросс на 2 мили. На финише у подъездной аллеи Эмили казалось, что в правый бок между верхним ребром и подмышечной впадиной воткнули стальную вилку. Только она не расстроилась. Физическая боль пройдет. Зато она устала и чувствовала, что сможет немного поспать. Спала Эмили весь день и добрую половину вечера на той самой кровати, где была зачата Эми, и рыдал Генри. Когда проснулась, перед глазами расплывались круги, предвестники мифений от М. Так она называла приступы головной боли. Эмили выпила новую таблетку, и, к ее вязчему удивлению, боль сперва отступила куда-то в затылок и потом исчезла вообще. Жаль, от смерти ребенка таблеток не изобрели. С досадой подумала Эмили. Она решила исследовать границы своей выносливости, подозревая, что исследование предстоит долгое. Неподалеку от дома был колледж, а вокруг него гаревые дорожки для бега. Туда она и стала ездить каждое утро, проводив мужа на работу. Генри страсти к бегу не понимал. Трусца, да, пожалуйста. Трусцой бегают миллионы женщин. И приятно, и жировые валики исчезают, и живот подтягивается. Правда, у Эм валиков не имелось, и трусца ей не помогала. Помогал только быстрый бег. Эмили ставила машину у дорожки и бегала до полного изнеможения, пока безрукавка с символикой университета штата Флорида не темнела от пота и спереди, и сзади, пока ноги не переставали слушаться и не подкатывала дурнота. Генри узнал, кто-то из соседей засек одинокую бегунью в 8 утра, наматывающую круги на дорожке, и настучал ему. Завязался спор, вылившийся в ссору, которая разрушила семью. «Это хобби», — сказала она. «Джоди Андерсон говорит, ты носилась по дорожке, пока не упала. Джоди испугалась, что у тебя сердечный приступ. Эм, это не хобби, не фетиш, а самая настоящая зависимость». Генри укоризненно поглядел на нее. Вскоре после этого Эмили швырнула в него книгу, но жирную точку на семейной жизни поставил именно тот укоризненный взгляд. У нее лопнуло терпение. Длинное лицо Генри вкупе с застывшим взглядом делали его похожим на барана. «Господи, я выскочила замуж за безрогого барана, и теперь он блеет сутки напролет». Тем не менее, Эмили попыталась в последний раз рационально подойти к явлению, в котором, как она подозревала, рациональное начало отсутствовало в принципе. Существует же магическое мышление, значит, существуют и магические действия. Например, бег. «Марафонцы бегают, пока не упадут», — сказала она. «Ты собираешься участвовать в марафоне?» «Возможно». Эмили отвела взгляд и посмотрела в окно на подъездную аллею. Аллея звала и манила на улицу, а улица — большой мир. «Нет», — покачал головой Генри, — «ни о каком марафоне ты не мечтаешь. Дело вовсе не в этом». «Вот она, сущность Генри, его гребаная квинтэссенция», — подумала Эмили с мрачным торжеством, осознавая очевидное. «Все 6 лет их брака он как книгу читал ее чувства, планы и намерения. Я утешала тебя», — Эмили уже начинала злиться. «Ты лежал на кровати, рыдал, а я тебя утешала». «Бег — классическая реакция на душевную боль, психологический ответ на стресс», — серьезным, почти менторским тоном произнес Генри. «Это так и называется — условная реакция избегания, милая. Не чувствовав боль, ты никогда не сможешь...» Тут Эмили схватила первый подвернувшийся под руку предмет, которым оказалась дочь хранителя тайны в мягкой обложке. Книгу Ким Эдвардс Эмили так она и не смогла осилить, зато Генри, судя по закладке, уже проглотил 3/4. «Даже литературные вкусы у него, как у безрогого барана», — раздраженно подумала Эмили, швырнув книгу и попала ему в плечо. Генри взглянул на нее круглым от потрясения глазами и попытался схватиться за руку. Вероятно, он собирался обнять и успокоить, но кто знает. Кто знает наверняка хоть что-нибудь. Чуть больше проворства Генри поймал бы ее за локоть, запястье или хотя бы за рукав футболки, но ее выпад сильно обескураживал его. Генри промахнулся, а она пустилась бежать, притормозив только, чтобы схватить поясной кошелек со столика у входной двери. Бегом по подъездной аллее, скорее на улицу, быстрее вниз по холму. Совсем недолго довелось Эмили прогуливаться там, с коляской, вместе с другими матерями, которые теперь ее сторонились. Однако сегодня она не то что останавливаться, даже скорость сбавлять не собиралась. В футболке с надписью «Поддержите группу поддержки», шортах и кроссовках на босу ногу Эмили мчалась навстречу миру. Она надела поясной кошелек, застегнула и понеслась по склону. Что она чувствовала? Эйфорию. Самый настоящий кайф. Эмили бежала по городу 2 мили за 22 минуты. Если загорался красный, она не останавливалась, а бежала на месте. На углу Мейн и Истерн-стрит мимо проехали 2 парня на мустанге с откидным верхом. Ну, погода была как раз подходящая. Один засвистел, и Эмили показала наглецу средний палец. Наглец расхохотался, зааплодировал, и мустанг помчался по Мейнстрит. Денег с собой было в обрез, зато имелась пара кредиток. Особенно порадовало наличие American Express, ведь с ней можно получить дорожные чеки. Эмили поняла, домой она не собирается, по крайней мере, в ближайшие дни. Понимание принесло не грусть, а облегчение. И у нее мелькнула мысль, что эта мера не временная. В отель Моррис она заглянула, чтобы позвонить, но, поддавшись порыву, решила в нем заночевать. «Можно снять номер на 1 ночь?» «Да, конечно». Она протянула администратору свой Амекс. «Посыльный, видимо, вам не понадобится», — проговорил он, многозначительно глядя на ее футболку и шорты. «Я уезжал в спешке». «Понятно», — протянул администратор тоном, из которого следовало обратное. Эмили схватила ключ и быстро зашагала к лифту, с трудом подавляя желание бежать. Глава 2. «Судя по голосу, ты плачешь». Ей хотелось купить одежду, пару юбок, пару блузок, 2 джинсов и шорты. Но до шопинга следовало позвонить Генри и отцу в Талахасе. Начать решила с отца. Телефон автопарка, где он работал, Эмили не помнила, зато номер сотового знала наизусть. Отец ответил сразу же после первого гудка. «Привет, Эм, как ты?» — закричал он под аккомпанемент рева моторов. Щекотливый на первый взгляд вопрос в тупик не поставил. «Пап, со мной все нормально. Я в отеле Моррис, потому что...» Кажется, ушла от Генри. «Навсегда или это пробный шар?» — уточнил отец. Ни капли удивления в голосе. Он воспринимал новости спокойно, что очень нравилось Эмили. Рев моторов стал тише, а потом заглох. Эмили представила, как папа входит в кабинет, закрывает дверь и, вероятно, берет ее портрет с заваленным всяким хламом стола. Трудно сказать, но пока возвращаться не думаю. «Из-за чего поссорились?» «Из-за бега». «Из-за бега?» «Ну, не только», — вздохнула Эмили. «Порой одно на деле означает совсем другое, понимаешь? Или целые слои совсем другого». «Из-за ребенка», — заключил отец. Со дня внезапной смерти внучки он называл ее не Эми, а просто ребенок. «Да, а еще из-за того, как я справляюсь с горем. Очевидно, совсем не так, как хотелось бы Генри. Вот мне вздумалось поступить по-своему». «Генри хороший парень, но да, собственные взгляды у него имеются. Как же иначе?» Эмили промолчала. «Я могу чем-то помочь?» «Да», — сказала Эмили и объяснила, чем именно. Отец согласился, Эмили знала, что он согласится, но сперва выслушает ее историю до конца. Ей очень хотелось выговориться, а старый Расти Джексон слушать умел. Иначе он вряд ли бы превратился из рядового автомеханика в одного из самых важных людей университетского городка. В этом Эм уверяли другие. Сам отец не стал бы хвастать. Ни перед дочерью, ни перед кем-то еще. «Я пришлю Мариетту прибраться в доме», — сказал он. «Пап, не надо, я в состоянии прибраться сама». «Нет, там давно нужна генеральная уборка. Чертов дом закрыт почти целый год. С тех пор, как умерла твоя мама на Вермиллионке, я почти не выезжаю. В Талахасе всегда дел не в проворот». Покойную жену, равно как и маленькую внучку, Расти по имени не называл. После похорон Дебора Джексон умерла от рака яичников. Она превратилась в твою маму. «Ты точно не возражаешь?» — едва не вырвалось у Эм, но такие вопросы задают, когда просят об одолжении посторонних, ну или когда с отцом другие отношения. «Ты бегать там собираешься?» — поинтересовался Расти, и Эмили поняла, что он улыбается. «Пляжи на Вермиллионе бесконечные, плюс длинный участок хорошей дороги. Толкаться не придется. Теперь до самого октября отдыхающих не будет. Тишина и покой». «Я собираюсь там подумать. Подумаю и, вероятно, поставлю точку на скорби по Эми». «Вот и хорошо», — отозвался отец. «Забронировать тебе билет?» «Пап, я сама справлюсь». «Разумеется, справишься. Эм, ты точно в порядке?» «Да». «Судя по голосу, ты плачешь». «Да, немного. Все случилось слишком быстро», — пожаловалась она, вытерла лицо и чуть не добавила, совсем как смерть Эмми. Бедная крошка проявила себя маленькой леди. Из радионяни не доносилось и слабого писка. «Уходи тихо, дверь у них лопай», — нередко слышала Эмили от мамы, особенно в подростковом возрасте. «Генри ведь не заявится в отеле, не станет тебе докучать». Перед словом «докучать» Расти замялся буквально на секунду, но Эмили паузу расслышала и улыбнулась, хотя по щекам вовсю текли слезы. «Тебя интересует, не поколотит ли меня Генри? Нет, это не в его стиле». «Когда уходит жена, и не просто уходит, а бегом сбегает, волей-неволей изменишь своему стилю». «Генри не такой», — возразила Эмили. «Он скандалить не станет». «Может, сначала заглянешь в Талахасси?» Она замялась. С одной стороны, ей хотелось, но с другой... «Если честно, мне нужно немного побыть одной. Все случилось слишком быстро», — повторила она, хотя подозревала. Сегодняшний взрыв назревал давно, возможно, даже таился в ДНК их брака. «Ну, хорошо. Эм, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя, папа. Спасибо». Она нервно сглотнула. «Огромное спасибо». Генри действительно не стал скандалить, даже не поинтересовался, откуда она звонит, и лишь сказал: «Вероятно, тайм-аут нужен не только тебе. Он пойдет на пользу нам обоим». Эмили подавила желание, нормальное и одновременно абсурдное, поблагодарить мужа. Разумнее было промолчать, и следующая фраза Генри подтвердила правоту ее решения. «И к кому ты обратилась за помощью? К королю автопарка?» На сей раз Эмили подавила желание спросить, не звонил ли Генри любимой мамочке. Тактика «зуб за зуб» редко дает хорошие результаты. «Я собираюсь на Вермиллион Ки», — с подчеркнутым спокойствием объяснила она. «У папы там дом». «Избушка из ракушек», — фыркнул Генри, и Эмили мысленно нарисовала себе его усмешку. Дома с тремя комнатами и без гаража Генри всерьез не воспринимал. Равно как и бисквитные пирожные твинки с шоколадными поленцами хо-хо. «Ладно, доберусь, позвоню», — бросила она. Повисла тишина. Эмили представила, как Генри стоит в кухне, прислонившись к стене, сжимает трубку так, что костяшки побелели, и пытается совладеть с гневом ради 6 лет их в основном счастливого брака. Эми надеялась, что у него получится. Конечно, если она попала в точку со своими фантазиями. «Кредитки взяла?» — осведомился Генри вполне спокойным, но усталым голосом. «Да, но транжирить не собираюсь. Мне нужна лишь моя половина». Эмили осеклась и закусила губу. «Надо же, едва не назвала бедную малышку ребенком. Разве это правильно? Возможно, отцу это подходит, но самой ей так нельзя». Эмили начала снова. «Мне нужна половина отложенного на колледж Эмми. Наверное, там немного, но...» «Больше, чем ты думаешь», — перебил Генри, в голосе которого снова зазвучало разочарование. «Копить на колледж ребенка они начали не когда родилась Эмми, и даже не когда забеременела Эмили, а когда они окончательно решили обзавестись потомством. Попытки воплотить решение в жизнь растянулось на 4 года. Супруги уже подумывали о лечении от бесплодия и усыновлений, но тут мечта осуществилась. Иначе как блестящими наши инвестиции не назовешь, особенно в акции производителей софта. Мы, как говорится, оказались в нужном месте в нужное время. Эми, ты ведь не намерена залезать в ту кубышку? Ну вот, Генри опять указывает, чего можно хотеть, а чего нет. Доберусь, сразу сообщу адрес, процедила Эмили. Со своей половины поступай, как заблагорассудится, а на мою выпиши чек. Все бегаешь, проговорил Генри. И Эмили промолчала, хотя менторский профессорский тон мужа пробудил горячее желание швырнуть в него еще одну книгу, на сей раз в твердом переплете. Слушай, Эм, прервал затянувшуюся паузу Генри. Через пару часов я уеду, так что можешь забрать вещи и так далее. На комоде оставлю немного наличных. Эмили чуть было не согласилась, но потом ей пришло в голову, что деньги на комодах и столиках обычно оставляют шлюхам. «Нет», — твердо произнесла она, — «хочу начать с чистого листа». «Эм», — горестно вздохнул Генри. Молодая женщина представила, как муж борется с эмоциями, перед глазами снова потемнело. «В нашей семье конец, да, детка?» «Не знаю», — ответила Эмили, стараясь говорить как можно спокойнее. «Время покажет». «Если бы я строил прогнозы, то сказал бы «да». Сегодня я осознал две вещи. Во-первых, молодая здоровая женщина способна убежать далеко». «Я перезвоню», — пообещала Эмили. «Во-вторых, если живые младенцы укрепляют брак, подобно цементу, то мертвые разъедают, словно серная кислота». Самая обидная шпилька Генри не уколола бы больнее, чем дурацкая метафора, в которую он превратил дочку. Эмба на такое не решилась. Не только сейчас, а вообще никогда. «Я перезвоню», — повторила она и повесила трубку. Глава третья. Опустевший Вермиллион Кей наслаждался покоем. Итак, Эмили Оуэнсби сбежала по подъездной аллее, затем вниз по холму к мини-маркету «Продукты от Коузи», затем на гаревую дорожку колледжа Южного Кливленда. Она сбежала в отель «Море», сбежала от опостылевшего мужа, без оглядки, как сбегают уставшие терпеть женщины, у которых под ногами горит прошлое. Чуть позже Эмили с помощью Southwest Airlines сбежала в Форк Майерс, штат Флорида, а там взяла на прокат машину и покатила на юг к Нейплсу. Опустевший Вермиллион Кей наслаждался покоем под палящими лучами июньского солнца. Две мили по дороге от разводного моста, и Эмили уперлась в куцую подъездную аллею. Аллея вела к коттеджу из некрашенного ракушечника с синей крышей и облупленными синими ставнями, довольно неказистому снаружи, но уютному и комфортному внутри. Во всяком случае, кондиционеры работали исправно. Когда Эмили заглушила мотор Ниссана, вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом волн, накатывающих на пустынный пляж, и испуганным «во-во» птицы, кричащей где-то совсем рядом. Эм уронила голову на руль и добрых пять минут рыдала, выплескивая страх и напряжение последних шести месяцев. По крайней мере, она пыталась, ведь в пределах слышимости не было никого, кроме «уокающей птицы». Вдоволь наплакавшись, Эмили сняла футболку и стерла сопли, пот и слезы с лица и шеи и груди, обтянутой трикотажным серым бюстгальтером. Когда она шла к дому, под ногами хрустели ракушки и обломки кораллов. Эмили наклонилась за ключом, который лежал в коробке от постилок Secrets, спрятанной под обаятельным уродцем гномом в выгоревшем колпаке, изначально красном, и подумала, что уже неделю не вспоминает о мигренях от М. И слава богу, ведь золмитриптан остался в тысячи миль от Вермиллион Кей. 15 минут спустя Эмили, переодевшаяся в шорты и старую отцовскую футболку, уже бежала по пляжу. Следующие три недели ее жизни поражала спартанской простотой. На завтрак Эм пила кофе и апельсиновый сок, на обед поглощала огромные порции зеленого салата, а на ужин лакомилась замороженностями от Stouffer's, макаронами с сыром или фаршем на тосте, который отец называл «дерьмом на палочке». Углеводы были очень кстати. По утрам, когда еще царила прохлада, Эмили босиком бегала по пляжу у самой воды, где лежал плотный влажный песок, а ракушек почти не попадалось. После обеда, когда становилось жарко, хотя нередко заряжал дождь, она бегала по тенистой на большинстве участков дороги. Иногда Эмили промокала до нитки. В таких случаях она бегала под дождем с улыбкой. Порой даже смехом, а вернувшись домой, бросала одежду в стиральную машину, которая, на счастье, стояла в трех шагах от душевой кабины. Сперва Эмили ежедневно пробегала две мили по пляжу и одну по дороге, а через три недели – три по пляжу и две по дороге. Свое убежище Расти Джексон любовно окрестил зеленым шалашом, вероятно, в честь какой-то старой песни. Шалаш стоял на северной оконечности острова, и второго такого на Вермиллион Кей не было. Остальную территорию оккупировали богатые, очень богатые. А южную оконечность, где высились три дворца, безумно богатые. Иногда М обгоняли грузовики с приспособлениями для ландшафтного дизайна и уборки территории, куда реже легковушки. Все дома, мимо которых она пробегала, были закрыты, а подъездные аллеи огорожены цепями. Эмили знала, так они простоят до октября, когда начнут стягиваться хозяева. Постепенно она придумала название для каждого из домов. Дворец с колоннами окрестила тарой, окруженный металлическим забором решеткой тюрьмой, огромный, спрятанный за уродливой стеной из серого бетона, секретным объектом, а второй, после отцовского, дом небольшого размера, обсаженный пальметой и фенокосперумами, логовом троллей, обитатели которого весь сезон питаются исключительно печеньем для троллей. На пляже Эмили нередко встречала волонтеров из общества спасения морских черепах и вскоре выучила их имена. «Привет, Эм!» – кричал он ей вслед. Посторонних почти не было, хотя однажды над самой ее головой пролетел вертолет. Молодой пассажир высунулся из кабины и помахал рукой. Эм помахала в ответ, радуясь, что ее бейсболка с символикой флоридских семинолов надвинута на самое лицо. За продуктами Эмили ездила в Пабликс, расположенный в 5 километрах по шоссе 41, а на обратном пути нередко останавливалась в букинистической лавке Бобби Трикета, которая, хотя и была намного больше отцовского шалаша, по сути, являлась той же избушкой из ракушек. Эмили покупала детектива Раймонда Чандлера и Эда Макбейна в мягкой обложке с пожелтевшими страницами и сладковатым запахом, навевающим не меньшую ностальгию, чем древний Форд Универсал с деревянным кузовом, двумя пластмассовыми креслами, привязанными к крыше, и видавшей виды доской для серфинга, торчащей сзади, которую Эм однажды встретил на шоссе 41. Детективы Джона Макдональда брать не стоило. У отца имелось чуть ли не полное собрание сочинений, распределенное по грубым шкафам. К концу июля грудь Эмили превратилась в прыщики, попа исчезла. Она пробегала по 6, а то и 7 миль в день. Заставила свободные полки книгами с названиями вроде «Мертвый город» и «Шесть злодеяний». Забыла про телевизор, даже погоду не смотрела. Ни разу не включала старый компьютер и не читала газет. Отец звонил через день, но перестал спрашивать, не стоит ли положить на работу и нагрянуть в гости. После того, как Эм объяснила, когда будет готова к встрече, скажет сама. Пока она заверила лишь, что о самоубийстве не думает, правда, от депрессии не страдает, ложь, и нормально питается. Расти хватило и этого, ведь они с дочерью привыкли доверять друг другу. Эмили знала, что в летние месяцы у отца хлопот полон рот. Все, чем нельзя заниматься, когда по университетскому городку шныряют студенты, следовало сделать с 15 июня по 15 сентября, когда вокруг лишь слушатели летних курсов и участники научных конференций, которые проводит администрация. Еще у отца имелась подружка по имени Мелоди. Подробностями Эм не интересовалась, не представляя, как их воспримет. Зато знала, отец Мелоди счастлив. Поэтому всегда о ней спрашивала. «У Мел все пучком», — неизменно отвечал отец. Однажды Эмили позвонила Генри, и однажды Генри позвонил ей, кажется, пьяный. В тот вечер он 10 раз спрашивал, считает ли их отношения законченными, а Эмили врала, что не знает. Наверное, врала. По ночам Эмили точно в кому проваливалась. Сначала ее мучили кошмары, снова и снова снилось утро, когда они с Генри обнаружили дочку серой и холодной. Порой она видела Эми почерневшей, как гнилая ягода. А пару раз в кошмарах покошмарнее малышка отчаянно хрипела, и она спасла ее искусственным дыханием изо рта в рот. Подобные кошмары пугали сильнее всего, ведь, просыпаясь, Эмили осознавала – девочка мертва. Одну из таких пыток прервал гром. Молнии вспаривали небо над Мексиканским заливом и чертили на стенах эфемерные ярко-голубые узоры. Эмили соскользнула с кровати, прижала колени к груди и разрыдалась, кулаками растягивая рот в страшной улыбке. По мере увеличения физических нагрузок, нужно же исследовать границы своей выносливости, кошмары либо исчезли, либо отступили на задворки памяти. Эмили просыпалась не столько посвежевшей, сколько эмоционально разряженной, причем разряженной полностью. Дни на Вермилионке были похожи как близнецы, но теперь каждый новый казался действительно новым, а не продолжением старого. Однажды, открыв глаза, Эмили поняла, смерть дочки из жуткого настоящего незаметно превратилась в прошлое. Молодая женщина решила пригласить в гости отца. Если хочет, пусть и Мелоди свою привозит, она приготовит им праздничный ужин. При желании могут и на ночь остаться, в конце концов, дом-то отцовский. Вскоре появились другие мысли, что делать со своей настоящей жизнью, той, которая ждет за разводным мостом. что ей стоит сохранить, а от чего лучше избавиться. Нужно еще немного времени, совсем немного. Неделя, максимум две, и она позвонит отцу. Эмили чувствовала, что уже почти готова. Почти. Глава четвертая. Не очень хороший человек. Однажды, незадолго до того, как июль уступил права августу, Дик Холлис объявил Эмили, что она больше не будет маяться от скуки на пустынном острове, мол, у нее появилась компания. Крошечный вермиллион Кио он называл исключительно островом, а не островком. Про таких, как Дик, говорят, стреляный воробей. Иногда он выглядел на 50, иногда на все 70. Высокий, поджарый, он постоянно носил соломенную шляпу, напоминающую перевернутую миску. И с 7 утра до 7 вечера дежурил на разводном мосту, который соединяет Вермиллион Кей с материком. Дик работал с понедельника по пятницу, а в выходные дни его сменял малой, явно справивший 30-летие. Порой Эмили вбегала на мост и, увидев в старом плетеном кресле у будки дежурного не Дика, а малого, читающего не «Нью-Йорк Таймс», а «Популярную механику» или «Максим», с ужасом понимала, что пролетела очередная неделя. Однако в тот день, как ни странно, дежурил Дик. В темнеющем под хмурым небом проливе между Вермиллионом и материком, который Холлис величал горлом, не было ни души. Сидящая на перилах моста цапля либо медитировала, либо караулила рыбу. «Компания?» — удивилась Эм. «Нет у меня никакой компании». «Я имел в виду другое. Пикеринг вернулся. Он ведь в 366-м живет. Вот племянницу привез». На слове «племянница» Холлис закатил блекло-голубые, почти бесцветные глаза. «Я его не видела», — парировал М. «Верно», — кивнул Дик. «Пикеринг прикатил на своем красном Мерси около часа назад. Ты, небось, тогда кроссовки зашнуривала». Холлис подался вперед, зашуршав лежащий на впалом животе газетой. Эмили успела разглядеть наполовину разгаданный кроссфорд. «Каждое лето у него новая племянница. Всегда молодая. А иногда...» — Дик сделал паузу. «Иногда в августе он привозит одну, а в сентябре — другую». «Я с ним не знакома», — проговорила Эм. «И красных мерседесов здесь не видела». Эмили даже не представляла, который из домов 366-й. Она обращала внимание на сами дома, а не на почтовые ящики с номерами. Естественно, за исключением номера 219. На том ящике красовался целый выводок деревянных птичек. Соответствующий ему дом Эм, разумеется, окрестила скворечником. «Ну и тем лучше», — отозвался Дик, вместо того, чтобы закатить глаза, резко опустил уголки рта, словно проглотив гнилую ягоду. «Сюда Пикеринг привезет девчонок на Мерси, а обратно в Сент-Петербург на яхте. У него большая белая яхта, называется «Карусель». «Сегодня утром она как раз мимо моста проплыла». Дик снова опустил уголки рта. Вдали громыхнул гром. «Пикеринг показывает девчонкам дом, потом отправляется с ними в мини-круиз. И пропадает до января, когда в Чикаго становится холодно». Во время утренней пробежки по пляжу Эм вроде бы видела белую красавицу у причала, но точно уверена не была. «Через пару дней, максимум неделю, его люди отгонят Мерс туда, где он обычно стоит. Наверное, в гараж неподалеку от частного аэропорта, в Нейплсе». «Похоже, ваш Пикеринг очень богат», — отметила Эм. Столь долгих и интересных разговоров у них с Диком еще не случалось. Но она начала бежать на месте, отчасти боясь, что остынут мышцы, но в основном потому, что тело настойчиво звало вперед. «Богат, как Скрудж Макдак! Только Пикеринг свои денежки тратит на то, что в утиную голову дядюшки Скруджа точно бы не пришло. Говорят, его бизнес как-то связан с компьютерами. Думаю, у всех Скруджей так, верно?» Холлис закатил глаза. «Да, пожалуй», — кивнула Эм, не прекращая бег на месте. Вдали снова громыхнуло и на сей раз поувереннее. «Вижу, тебе не терпится сбежать. Ну, я не просто это так рассказываю», — заявил Дик. Аккуратно свернул газету, положил рядом с креслом, а сверху вместо пресс-папье поставил кофейную чашку. «Привычки сплетничать о местных обитателях у меня нет. Они в основном богаты, и сплетничая с каждым встречным, давно бы я потерял место. Но ты, Эми, мне нравишься. Держишься особняком, нюни не распускаешь. И отец у тебя замечательный. Сколько раз меня пивом угощал». «Спасибо», — поблагодарила тронутая до глубины души Эмили. А потом, кое-что сообразив, улыбнулась. «Отец попросил вас за мной приглядывать?» «Нет!» — покачал головой Холлис. «Не просил и никогда не попросит. Это не в стиле Расти Джексона, хотя он сказал бы тебе то же самое. Джим Пикеринг не очень хороший человек. Я бы держался от него подальше. Если пригласит пропустить стаканчик или даже выпить чашечку кофе со своей новой племянницей, лучше отказаться. А если позовет в круиз, следует отказаться категорически. «Круиз меня больше не интересует», — заявила Эмили. В данный момент ее интересовала лишь задача, ради которой она приехала в Вермилион Кей. Эмили чувствовала, задача почти решена. «Побегу домой, пока дождь не полил». «Он полет не раньше 5:00», — проговорил Дик. «Хотя, даже если я ошибаюсь, с тобой ничего не случится». «Я тоже так думаю», — снова улыбнулась Эмили. «Вопреки расхожему мнению, женщины под дождем не тают. Передать отцу привет?» «Обязательно!» Холлис нагнулся за газетой, потом взглянул на Эмму из-под своей нелепой шляпы. «Кстати, как твои дела?» «Лучше. С каждым днем лучше». Эмили развернулась и побежала к зеленому шалашу. Она подняла руку, пока, мол, и сидевшая на перилах цапля пролетела мимо, зажав в длинном клюве рыбу. Домом номер 366 оказался секретный объект, ворота которого впервые со дня приезда Эмили на Вермилион Кей были приоткрыты. Или они были приоткрыты уже, когда она бежала к мосту? Эмили не помнила. Да, конечно, ведь чтобы не терять счет времени, она стала брать на пробежке массивные электронные часы с крупными цифрами. Вероятно, на них она и смотрела, пробегая мимо. Сперва Эмили не собиралась останавливаться у секретного объекта, гроза приближалась. Однако на ней ведь была не замшевая юбка за $1000 из бутика, а наряд из спортивного магазина, шорты и футболка с галочкой Nike. К тому же, как она сказала Дику, женщины под дождем не тают. В общем, Эмили избавила скорость, свернула к дому и заглянула за ворота. Из чистого любопытства. Во дворе стоял Mercedes 450 SL, который Эмили узнала, потому что ее отец ездил на таком же. Только машина Расти была уже старая, а эта новехонькая. Карминно-красная и блестящая даже под слабыми лучами, затянувшими тучами солнца. Багажник оставили открытым. Из него свисала длинная прядь белокурых волос, перепачканных кровью. Дик упоминал, что гостья Пикеринга – блондинка. Первым в сознании Эмили возник именно этот вопрос. Потрясенная до глубины души Эм не чувствовала в нем ничего странного. Вопрос казался вполне логичным, а Дик на него не ответил. Он лишь съязвил, что гостья молода, назвал ее «племянницей» в кавычках и закатил глаза. На сей раз громыхнуло прямо над головой. За исключением ярко-красной машины и блондинки, в багажнике лежала именно она. Во дворе не было ни души. Дом тоже казался пустым. Он словно протянул нутро от внешнего мира и даже больше обычного упоминал секретный объект. Унылый пейзаж не смягчали и раскачивающиеся на ветру пальмы. Слишком много серого, холодного, безжизненного. Не дома, а уродливая громадина. Послышался стон. Толком не подумав, Эмили бросилась через двор к красному Мерседесу и заглянула в багажник. Стонала явно не белокурая девушка. Нет, ее глаза были открыты. Но на теле запекался добрый десяток ножевых ран, а горло перерезали от уха до уха. Эмили точно примерзла к месту. Шок не давал ни шевельнуться, ни вздохнуть. А потом в голову пришло, что блондинка не настоящая, то есть это кукла, манекен, киношная бутафория. Холодный рассудок заявил: манекенная теория, чистой воды бред, однако сопротивляющаяся шоку психика согласно закивала и мгновенно выдала вполне рациональное объяснение. Дику не нравится Пикеринг с бесконечными племянницами, да? Вероятно, неприязнь взаимная, и Пикеринг замыслил образцово-показательный розыгрыш. Он приедет через мост с приоткрытым багажником, из которого случайно, в кавычках, выбьется окровавленная белокурая прядь, и... Тут Эмили почувствовала запах. Из багажника пахло кровью и дерьмом. Она боязливо прикоснулась к щеке блондинки. Холодная кожа. Господи, господи, человеческая кожа. За спиной послышался шорох. Шаги. Эмили уже начала оборачиваться, когда по голове ударило что-то тяжелое. Боли не было. На секунду мир стал ослепительно белым, а потом погрузился во мрак. Глава 5. Он хочет показать ей мышку. Очнулась Эмили с изолентой на лодыжках, туловище и запястьях. Ее крепко привязали к стулу на просторной кухне, полной жутких стальных предметов. Стальная мойка, холодильники, плита, куда больше были похожи на кафе или ресторан. Затылок послал длинные радиоволны болевых сигналов. «Помоги, помоги, помоги». У раковины стоял высокий стройный мужчина в шортах и старой тенниске Изот. Безжалостные люминесцентные лампы позволили разглядеть и гусиные лапки, и поблескивающую на висках седину. М дала ему лет 50. Мужчина мыл руки, нет, не просто мыл, а промывал колотую рану под левым локтем. Мужчина обернулся. Простое движение выдало в нем проворного безжалостного хищника. И у Эмили засосало под ложечкой. Голубые глаза оказались куда ярче, чем у Дика Холлиса, и полыхали таким безумием, что под ложечкой засосало еще сильнее. На полу та же уродливая серость, что во дворе только вместо бетона кафель, поблескивала темная дорожка дюймов 8 шириной. Наверное, кровь. Эм без труда представила, как Пикеринг волочит девушку неизвестно куда, и длинные волосы размазывают кровь по кафелю. «Очнулась!» — поинтересовался Пикеринг. «Хорошо, отлично. Думаешь, я хотел ее убить?» «Ничего подобного. Она прятала нож в чертовом носке. Я лишь за руку ее ущипнул». Задумавшись, Пикеринг промокнул сильно кровоточащую рану под локтем бумажной салфеткой. «Ну, еще за титьку. Ведь вы, девчонки, только этого и ждете. По крайней мере, должны ждать. Стандартная любовная прелюдия. Или в данном случае пришлюхие». После каждой фразы Пикеринг расставлял кавычки большим и указательным пальцами правой руки. М казалось, он хочет показать ей мышку или паучка, совсем как она показывала маленькой дочке. Хозяин дома безумен, это сомнение не вызывало. Гром громыхнул так, словно в небесной канцелярии ломали мебель. М даже подпрыгнула, насколько позволил тяжелый стул, а стоящий у двойной раковины Пикеринг не шелохнулся. Выпитив нижнюю губу, он разглядывал пленницу. «В общем, нож у нее отнял, а потом сорвался с катушек. Да, признаю, мэра называют мистером самообладания, и я стараюсь соответствовать репутации. Правда, стараюсь! Только обывателям невдомек, мол, голову может потерять каждый, особенно при определенных обстоятельствах». За окном дождь полил, как из ведра. Вероятно, Всевышний спустил воду в собственном унитазе. «Кто может догадаться, что ты здесь?» «Очень многие», — без колебаний ответила Эмили. Пикеринг подлетел к ней быстрее молнии. Да, именно молниеносно. Секунду назад он стоял у раковины, а в следующую очутился рядом с Эмили и отвесил такую пощечину, что перед глазами поплыли белые круги, и по кухне понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами. Волосы свесились на бок, и из разбитой нижней губы потекла кровь. Вдобавок Эмили сильно поцарапала ее о зубы, и даже ей показалось, что прокусила. На улице бушевал ливень. «Умру в дождь», — подумала она, но сама в это не поверила. Хотя кто верит в свою смерть? «Кто знает?» — прямо в лицо и прогремел Пикеринг. «Очень многие», — повторила она, но из-за распухшей губы получилось «очень многие». С подбородка тонкой струйкой стекала кровь, а вот голова не пухла и, несмотря на боль и страхи, работала с поразительной отдачей. М понимала, чтобы спастись, следует убедить Пикеринга, что, убив ее, он поставит себя под удар. Разумеется, отпустив ее, Пикеринг тоже поставит себя под удар, но это она обдумает позднее. С проблемами, точнее, кошмарами, лучше разбираться по мере их появления. «Очень многие!» — еще раз повторила она с откровенным вызовом. Пикеринг молнией метнулся обратно к раковине и вернулся с маленьким ножом в руках. Вероятно, именно его прятала в носке несчастная девушка. Пикеринг приставил кончик к нижнему веку Эмили и слегка надавил. В этот момент ее мочевой пузырь не выдержал и разом опорожнился. Пикеринг годливо поморщился, но вместе с отвращением на его лице мелькнул восторг. Эмили даже удивилась, как один человек может одновременно испытывать столь противоречивые чувства. Пикеринг отступил на полшага, но кончик ножа по-прежнему оттягивал ее нижнее веко. «Отлично!» – процедил он. «Мало грязи я выгреб, ты еще добавила. Впрочем, вполне предсказуемо. Да, конечно. Как выразился тот человек? Снаружи места больше, чем внутри?» «Именно так!» – Пикеринг коротко хохотнул, и его ярко-голубые глаза впились в карие глаза Эмили. «Назови хоть одного человека, которому известно, что ты здесь. Ну, выкладывай! Начнешь мяться, я почувствую фальшь. Выколю тебе глаз и брошу в раковину. За мной не заржавеет. Давай, выкладывай, живо!» «Дик Холлис!» — прошелестела Эмили. «Она предательница. Подлая предательница, но им буквально сорвалось с губ. Глаз терять совершенно не хотелось». «Кто еще?» На ум больше ничего не приходило. Лихорадочно работающий мозг не выдал ни одного имени. Эмили не сомневалась, что Пикеринг не врет, и, почуяв фальшь, впрямь выколет ей глаз. «Никто, больше никто, понял?» — зарыдала она. В принципе, Дика должно было хватить. Одного человека вполне хватило бы, если Пикеринг не полный безумец и не попытается. Пикеринг убрал нож, и Эмили скорее почувствовала, чем увидела периферическим зрением. На нижнем веке появилась крошечная бусинка крови. Ерунда. Главное, периферическое зрение не отняли. «Понял, ладно, ладно, ладно...» Пикеринг, метнувшись к раковине, швырнул туда ножик. Эм вздохнула с облегчением, но он достал из ящика нож побольше. Длинный, острый, таким мясо разделывают. «Ладно!» Он вернулся к Эмили. На одежде Пикеринга кровавых пятен не просматривалось ни единого. Как же это получилось? Она долго была без сознания? «Ладно, ладно...» Он провел левой рукой по коротким, явно постриженным в абсурдно дорогом салоне волосам. Они тотчас легли как нужно. «Кто такой Дик Холлис?» «Смотритель разводного моста», — дрожащим голосом ответила Эмили. «Мы говорили о вас, поэтому я и заглянул за ворота. Дик видел вашу девушку», — порывив вдохновение, выпалила она. «Сказала, что ваша племянница». «Да, да, девочки возвращаются домой на яхте. Большой твой Дик не знает ничего. Абсолютно ничего. Даже как любопытно, люди, а? Где твоя машина? Отвечай, немедленно. Не то сделаю эксклюзивную ампутацию груди. Быструю, но отнюдь не безболезненную». «У зеленого шалаша», — выдала перепуганная М. «Какого еще шалаша?» «Это маленький домик из ракушечника на северной оконечности острова. Он принадлежит моему отцу». Тут у нее появилась отличная мысль. «Отец знает, что я здесь!» «Да-да», — пробормотал внезапно утративший интерес Пикеринг. «Понятно. О, здорово. Так ты здесь живешь?» «Да». Пикеринг взглянул на ее шорты из голубых, превратившиеся в темно-синие. «Ты ведь бегунья?» — спросил он. Эмили промолчала, но Пикеринг нисколько не смутился. «Конечно, бегунья! Только посмотри на эти ноги!» К вящему изумлению Эм он поклонился, словно встретив члена королевской семьи, и шумно чмокнул ее в левое бедро, чуть ниже шорт. Когда Пикеринг выпрямился, на его шортах появилась заметная выпуклость. Проклятие, этого еще не хватало. «Бегаешь туда-сюда, туда-сюда!» Он махнул массивным ножом, точно дирижер, палочкой. Получилось очень завораживающе. За окнами лило, как из ведра. Еще минут 40, максимум час такого ливня, и снова выйдет солнце, но Эмили не знала, суждено ли ей его увидеть. Скорее всего, нет. Хотя это по-прежнему казалось невозможным, даже невероятным. «Туда-сюда, туда-сюда!» Иногда болтаешь со стариком в соломенной шляпе, но больше ни с кем. Невзирая на испуг, Эмили поняла. Безумец разговаривает с самим собой. «Да, да больше не с кем, ведь здесь больше никого нет. Лишь немытые латины, с которой сажают деревья, до газона стригут. Думаешь, кто-то из них вспомнит, что ты пробегала мимо?» Лезвие ножа маятником двигалось вперед и назад, а Пикеринг смотрел на него, словно в ожидании ответа. «Нет!» — покачал он головой. «И я объясню, почему. Для них ты очередная богатая гринга, помешанная на беге. Такие всюду, каждый день с ними сталкиваюсь. Шизанутые фанатки здорового образа жизни. Вечно под ногами путаетесь. Если не бегаете, то на велосипедах гоняете, в своих дурацких шлемах, ведь так? Еще бы! Ну, леди Джейн, помолись, только быстрее. Времени у меня в обрез. Я тороплюсь. Очень тороплюсь!» Пикеринг поднял нож к плечу и поджал губы в предвкушении смертельного удара. Эмили показалось, что над миром разошлись тучи, и яркое солнце осветило каждый его закоулок. «Доченька, я иду к тебе», — подумала она и, как ни странно, вспомнила фразу, которую, вероятно, слышала на ESPN. «Жди меня, малышка». Однако Пикеринг замер и обернулся, точно чей-то голос. «Да?» — спросил он, а потом сам ответил. «Ну, да, да, да». В центре кухни стоял разделочный стол с пластиковой крышкой. Туда Пикеринга швырнул, приземлившийся с громким лязгом нож, вместо того, чтобы вонзить его в Эмили. «Сиди здесь, убивать тебя не стану. Я передумал!» «Может ведь человек передумать? От Николь я ничего, кроме пера, в локоть не добился!» На столе лежал тонкий рулон изолентой. Пикеринг потянулся к нему и секунду спустя уже стоял перед Эмили на коленях. Беззащитный затылок точно дразнил ее. В ситуации поблагоприятнее и посправедливее она сложила бы пальцы замком и как следует двинула бы по уязвимому месту. Только запястья были надежно привязаны к массивным кленовым подлокотникам. Ее туловище Пикеринг обездвижил толстыми кольцами ленты на уровне талии и под грудь, а ноги прикрепил к ножкам стула на уровне колен в верхней и нижней части икр. Да, он, что называется, поработал на совесть. Ножки стула Пикеринг, в свою очередь, прилепил к полу, а теперь добавлял свежие слои ленты сначала спереди, потом сзади. Когда все было готово, а вся лента израсходована, он поднялся и положил карточный сердечник мотка на разделочный стол. «Ну вот!» — произнес он. «Получилось весьма недурно. «Жди меня здесь!» Видимо, собственная фраза показалась ему забавной, потому что он запрокинул голову и хохотнул. «Только не скучай и не убегай!» «Договорились? Мне нужно разобраться с твоим престарелым дружком. Причем желательно успеть до окончания ливня!» На сей раз он метнулся к двери, за которой скрывался одежный шкаф, и вытащил желтый дождевик. «Я знал, что он где-то здесь! Мужчины в плащах внушают доверие! Трудно сказать, почему. Очередной необъяснимый факт. Ладно, подружка, сиди тихо!» Пикеринг снова хохотнул, но прозвучало больше похоже на лай озлобленного пуделя. И исчез. Глава 6. По-прежнему 9:15. Когда хлопнула передняя дверь, и Эмили поняла, что мучитель действительно ушел, необыкновенная ярость окружающего мира сменилась унылой серостью. Эмили почувствовала, она на грани обморока. Нет, обморок она позволить себе не может, ни в коем случае. Если загробный мир существует, и рано или поздно она встретит там отца, как объяснить, что последние минуты жизни она потратила на обморок, то есть бездарно и впустую? Расти Джексон будет разочарован. Даже если они встретятся по колено в облаках, среди небесных ангелов, играющих небесную музыку, наверняка на арфах, Расти Джексон будет разочарован, что единственный шанс спастись дочь променяла на старый добрый обморок. Она прикусила распухшую нижнюю губу так, что ранка снова закровоточила. Тотчас вернулись и яркие краски, и четкие очертания. Шелест ветра и шорох дождя усилился, словно необычная музыка. Сколько у нее времени? От секретного объекта до моста примерно 1/4 мили. Пикеринг надел дождевик, рев заведенного мотора она не слышала, поэтому решила, что Пикеринг отправился пешком. Естественно, шум мотора могли заглушить гром и ливень, но она все равно не верила, что он сядет за руль. Дик Холлес знает красный Мерседес. Красный Мерседес насторожит Дика Холлеса, и Эмили не сомневалась. Пикеринг это понимает. Пикеринг сумасшедший. Разговаривает то с самим собой, то с невидимым сообщником, но идиотом его не назовешь. Равно как и Дика. Только ведь Холлес один в своей будочке. Ни машин, ни катеров с яхтами в такой ненасти не будет. К тому же Дик Холлес стар. «У меня 15 минут», — объявила Эмили пустой комнате. Или она обращалась к кровавому следу на полу. Пикеринг ей заткнул рот кляпом. Хотя зачем возиться? В этой уродливой бетонной крепости ее крик никто не услышит. В принципе, с таким же успехом она могла бы стоять на улице и орать, что есть мочи. Сейчас даже мексиканские рабочие наверняка сидят в кабинах своих грузовиков, курят и пьют кофе. Максимум 15 минут. Да, вероятно, так. Потом вернется Пикеринг. Изнасилует ее, как собирался изнасиловать Николь, и убьет, как убил Николь. Ее и скольких своих «племянниц» в кавычках она, разумеется, не знала, однако не сомневалась в том, что это, как бы выразился Расти Джексон, далеко не первые гастроли Пикеринга. 15 минут, возможно, даже 10. Эмили взглянула на свои ноги, их, в отличие от ножек стула, к полу не прилепили. Значит... «Конечно, бегунья!» Да, ноги хороши. Эмили знала это и без поцелуев, особенно поцелуев клинических идиотов вроде Пикеринга. Не факт, что они хороши в плане эстетики или сексуальности, зато с практической точки зрения просто замечательны. На этих самых ногах Эмили проделала долгий путь с тех пор, как они с Генри нашли дочку мертвой. Пикеринг, вслед за десятком маньяков в десятках фильмов, явно понадеялся на крепость изоленты, тем более, что ни одна из его «племянниц» в кавычках поводов для сомнений не давала. Возможно, потому что он не представлял им шансов, возможно, потому что девушки умирали от страха. Но вдруг, особенно при 100% влажности дождливого дня в непроветриваемом доме, где сырость такая, что пахнет плесенью, Эм подалась вперед, насколько позволяли липкие путы, и начала напрягать икроножные мышцы. Недавно сформировавшиеся мышцы бегуни, которыми восхищался маньяк. Сначала чуть-чуть, потом в полсилы, потом изо всех сил. Она уже теряла надежду, когда послышался треск. Сперва даже не треск, а едва различимый шорох, но вскоре он стал громче. Пикеринг ленту не жалела, намотал ее крест-накрест. Получилось очень прочно. Только лента растягивалась и отлеплялась от пола, но медленно, господи, как медленно! Эмили расслабила мышцы. На лбу, под мышками и на груди проступил пот. Она приготовилась ко второй попытке, но многочасовые тренировки на беговых дорожках колледжа Южного Кливленда подсказывали, нужно подождать, пока бешено бьющееся сердце не разгонит по телу молочную кислоту, которая сейчас скопилась в ногах. Если поторопиться, следующая попытка получится куда слабее, и результат не принесет. Только ждать было сложно, почти невыносимо. Она не знала, сколько времени прошло с ухода Пикеринга. На стене висели часы в виде солнца. Разумеется, из нержавейки, как и все в этой жуткой бездушной кухне, за исключением деревянного стула, к которому ее привязали. Но они остановились на 8:45. Наверное, часы на батарейках, а те разрядились. Она пыталась сидеть спокойно, пока не досчитала до 30. Не спеша после каждой цифры проговаривала мышка Мэйзи. Но вытерпела лишь до 17. Тогда она снова напрягла мышцы изо всех сил. На сей раз лента затрещала сразу и куда громче. Стул поднимался, поднимался, совсем чуть-чуть, но поднимался. М запрокинула голову и напрягла мышцы так, что оскалились зубы. Обнажились из разбитой губы, потекла свежая кровь, а на шее вздулись жилы. Теперь лента трещала вовсю. И вот чудо рвалась. Правое бедро неожиданно обожгла резкая боль. Пару секунд Эмили сопротивлялась. Слишком высоки были ставки, но потом расслабилась, судорожно глотая воздух, и снова начала считать. 1 мышка Мэйзи, 2 мышка Мэйзи, 3. Счет 3 обошелся без мышки. Эмили почти не сомневалась, что сможет оторвать стул от пола. Но если при этом правое бедро сведет судорога, подобное пару раз уже случалось, мышцы точно каменели, она потеряет больше времени, чем выиграет, и останется привязанной, приклеенной к дурацкому стулу. Она уже знала, настенные часы стоят, но тем не менее чисто машинально на них взглянула. По-прежнему 9:15. Пикеринг сейчас на мосту? Внезапно мелькнула надежда. Дик включил аварийную сигнализацию и спугнет убийцу. Возможно такое? Да, вполне. Ведь Пикеринг, как гиена, опасен лишь когда уверен в собственном превосходстве. Вдруг, подобно той же гиене, он не в состоянии представить обратную ситуацию. Эмили вслушалась. С улицы доносились раскаты грома, мерный шорох дождя, но, увы, не вой сирены у будки дежурного по мосту. Она снова попыталась отлепить ножки стула от пола, и когда это неожиданно удалось, едва не рухнула на плиту лицом вниз. Стул опасно закачался, и, чтобы не потерять равновесие, Эмили прижалась к разделочному столу с пластиковой крышкой. Сердце стучало так часто, что отдельные удары слились в мерный рокот. Упади стул, и она сделается беспомощной, как перевернутая на спину черепаха. У нее не будет ни малейшего шанса подняться. «Все в порядке», — подумала она. «Непоправимое не случилось». Не случилось. Но Эмили с ужасающей ясностью представила себя на плите. Она лежала бы потом в одиночестве, хоть с засохшей кровью Николь разговаривай. Лежала бы и ждала возвращения Пикеринга. Кстати, когда он вернется? Через 7 минут? 5? 3? Эмили снова взглянула на часы. 9:15. Скрючившись у стола, она жадно хватала воздух ртом. Она как горбуня, только вместо горба стул. На столе лежал нож для разделки мяса, но как до него дотянуться, если запястья прилеплены к подлокотникам? Даже если она подцепит нож, что тогда? Липкий пут ей в жизни не перерезать. Эмили посмотрела на горелки. Интересно, удастся ли включить одну из них? Тогда можно. Воображение нарисовало очередную жуткую картину. Она пытается расплавить ленту, но вместо этого от огня горелки воспламеняется одежда. Нет, так рисковать нельзя. Если бы ей предложили таблетку или пулю в лоб, которая избавила бы от изнасилования, пыток и смерти, вероятно, медленной, но в чудовищных муках, она не стала бы слушать голос отца. Эми, нельзя сдаваться. Светлая полоса всегда рядом. И согласилась бы. Но если она получит сильные ожоги, тогда, покрывшись хрустящей корочкой, она будет не просто ждать возвращения Пикеринга, а молиться, чтобы он скорее вернулся и избавил ее от страданий. Не годится. Только что делать? Время точно сквозь пальцы просачивалось. Настенные часы упрямо показывали 9:15. Однако Эмили почудилось, что дождь чуть притих. Со дна души поднялся ужас. Эмили затолкала его обратно. В такой ситуации паника смертельно опасна. Использовать нож она не могла, а плиту не хотела. Что оставалось? Ответ был очевиден. Оставался стул. Других в кухне не наблюдалось, только 3 табурета, высоких, напоминающих барные. Кленовый стул Пикеринг, наверное, принес из столовой, которую она надеялась никогда не увидеть. Неужели он всех девушек, всех, в кавычках, племянниц, привязывал к массивным стульям из красного клена, которым место у обеденного стола? Вероятно, даже к этому самому? В глубине души она почувствовала, что да. Пикеринг доверял этому стулу, хотя он был не металлический, а деревянный. Не подвел один раз, не подведет и в следующий. Она не сомневалась, что Пикеринг и мыслит, как гиена. Нужно скорее выбраться. Других вариантов не было, а в распоряжении имелось всего несколько минут. Глава 7. Будет больно. Кленовый стул стоял примерно по центру кухонного острова, но разделочный стол чуть выдавался вперед, образуя выступ. Двигаться не хотелось. Малейшая неловкость, и она упадет, превратившись в черепаху. Но при этом хотелось отыскать поверхность для разбивания стула шире и надежнее выступа стола. Идеально подходил холодильник. Он из нержавейки и большой. Лучшей поверхности для битья не придумаешь. Она поползла к холодильнику вместе со стулом, привязанным к ногам, спине и пояснице. Судя по ощущениям, сзади у нее был не стул, а гроб. И он станет гробом, если Эмили упадет или будет тщетно бить его о catch and date, когда вернется хозяин дома. В какой-то момент она опасно покачнулась и упала бы ничком, если бы не удержала равновесие, казалось, чистым усилием воли. Боль в правой икре не просто вернулась, а многократно усилилась, грозя превратиться в судорогу и сделать ногу бесполезной. Зажмурившись от натуги, Эмили прогнала ее. По лицу катился пот, смывая невыплаканные слезы. Сколько времени прошло? Сколько? Дождь еще немного притих. Совсем чуть-чуть, и он станет моросью. Может, Дик дал Пикерингу бой? Может, в его древнем заваленном хламом столе даже хранится пистолет, и он пристрелил Пикеринга, как бешеного пса? Услышала ли бы она выстрел? Вряд ли. Уж слишком сильный ветер. Нет, куда вероятнее, что Пикеринг, который лет 20 моложе Дика, и, очевидно, в прекрасной форме, отнял бы пистолет и выстрелил в старика. Эмили старательно гнала эти мысли, что оказалось очень непросто. Непросто, хотя они и были никчемными. Лицо бледное, перекошенное от натуги, нижняя губа распухла, глаза закрыты. Она вместе со стулом ползла вперед. Один шажок, второй. Можно сделать 6? Можно. Только уже на четвертом колене, фактически прижатой к животу, ударилась о холодильник. Она разлепила веки, не в силах поверить, что благополучно справилась с этой трудной экспедицией. Человек, свободный от тяжелого стула и пут, преодолел бы такое расстояние за 3 шага, а для нее это целая экспедиция, чертово приключение. Времени поздравлять себя, увы, не было, и только потому, что в любой момент могла заскрипеть дверь секретного объекта. Имелись проблемы посерьезнее. От ходьбы в положении сидя перенапрягшиеся мышцы дрожали. Эмили чувствовала себя, как на первом занятии, усложненной тантра-йогой. Если не приступить немедленно, вообще ничего не получится, а если крепость стула не обманчива, она решительно отмахнулась от этой мысли. Скорее всего, будет больно. Ты ведь понимаешь это, да? Конечно, она понимала, только при этом осознавала, что пытки Пикеринга будут еще страшнее и больнее. «Пожалуйста», — взмолилась Эмили, и, повернувшись к холодильнику боком, увидела в дверце свой профиль. Если она действительно молилась, то не Богу, а покойной дочери. «Пожалуйста», — повторила она и, резко оттолкнувшись от пола, ударила своим кленовым горбом о дверцу холодильника. Эмили не слишком удивилась, когда стул разом оторвался от пола. Она чуть не стукнулась головой о плиту, но, к счастью, чуть не считается. Спинка стула громко заскрипела, сиденье сдвинулось вправо от ее поясницы и бедер, а вот ножки даже не треснули. «Гнилой!» — крикнула в пустой комнате Эмили. «Чертов стул гнилой!» Вообще-то гнилым он почти наверняка не был, но, благослови Господи, флоридский климат, его прочность оказалась обманчивой. Наконец-то удача ей улыбнулась. И испорти Пикеринг своим появлением этот прекрасный момент, она сошла бы с ума. Сколько времени у нее? Как давно ушел Пикеринг? Эмили не представляла. Прежде биологические часы ее не подводили, но сейчас казалось бесполезнее настенных. До чего досадно полностью потерять счет времени. Вспомнив электронные часы с крупными цифрами, она с тоской взглянула на запястье. Исчезли. Осталась лишь светлая полоска на загорелой коже. Наверняка Пикеринг конфисковал. Она уже собралась снова ударить горбом по холодильнику, но тут возникла идея получше. Поясница почти отделилась от стула, значит, появился дополнительный рычаг. Эмили напрягла мышцы спины так же, как напрягала бедра и икры, когда отлепляла стул от пола. Поясницу, вернее, самое основание позвоночника, тут же обожгла боль. Осторожно, мол, осторожно, но на сей раз она не сделала паузу, дабы восстановить силы. Передышки казались непозволительной роскошью. Перед мысленным взором возник Пикеринг, бегущий по пустынной дороге. Желтый дождевик развивается, из-под ног летят брызги, а в руках наверняка что-то тяжелое, например, монтировка, которую он вытащил из залитого кровью багажника Мерседеса. М потянулась вверх. Боль в пояснице тут же усилилась, стала резкой, словно межпозвоночника застрял осколок. Зато снова раздался треск. Лента отлеплялась. Увы, не от стула. Просто верхние слои отходили от нижних, и путы ослабевали. Конечно, лучше бы сбросить их совсем, но ослабить тоже неплохо. Появляются дополнительные возможности для рывка. Она снова двинула бедрами о холодильник, негромко вскрикнув от напряжения. Удар сотряс все тело, но стул даже не пошевелился. Он пристал к ней, как намагниченный. Она сильнее двинула бедрами и громче вскрикнула. Получилась тантра-йога с примесью садомазохизма. Лента опять затрещала, и на сей раз сиденье сместилось влево относительно ее спины и бедер. М бешено вращала имеющими от напряжения бедрами и билась о холодильник. Она потеряла счет ударом. Она снова заплакала. Она порвала шорты. Ткань лопнула по заднему шву. Шорты начали сползать, обнажив кровоточащую ссадину. «На щепку напоролась», — подумала Эмили. Глубоко вздохнула, тщетно стараясь успокоить бешено бьющееся сердце, и снова изо всех сил двинула деревянным горбом по холодильнику. Она попала по рычагу встроенного автомата для льда, и на кафельный пол посыпались кубики. Лента в очередной раз затрещала, вытянулась, и через секунду левая рука оказалась на свободе. Эмили взглянула на нее, словно не сообразив, что произошло. Подлокотник до сих пор привязан к ее запястью, но сейчас сам стул висел справа от длинных серых в полосках изоленты. Эмили точно в паутине запуталась. Да, именно так. Угодила в плен к сумасшедшему пауку в шортах цвета хаки и тенниски изот. Она еще не освободилась, зато теперь могла воспользоваться ножом. Оставалось только вернуться за ним к разделочному столу. «Не наступай на кубики», — велела она себе дребезжащим голосом, точь-в-точь, как у студентки, дозанимавшейся до нервного срыва. «Кататься на коньках сейчас явно не время». Кубики Эмили успешно миновала, но когда нагнулась за ножом, переутомленная спина хрустнула в знак предупреждения. Из-за стула, болтавшегося у ее груди и лодыжек на длинных полосках изоленты, Эмили врезалась в разделочный стол, не обращая ни на что внимания, схватила нож левой рукой и перерезала путы на правой. Жадно глотая воздух ртом, она то и дело посматривала на дверь, ведущую из кухни в другие комнаты, вероятно, в столовую и холл. Пикеринг ушел именно туда, значит, оттуда и появится. Освободив правую руку, она сорвала обломок стула, до сих пор висевший на левой, и швырнула в центр кухонного острова. «Хватит ждать Пикеринга!» — одернула она себя, застыв посреди серой, утонувшей в полумраке кухни. «Лучше делай свое дело!» Совет, конечно, хорош, только как ему следовать, если знаешь, что совсем скоро дверь распахнется и войдет твоя смерть? Эмили перерезала ленту, приклеенную под грудью. Действовать следовало медленно, с предельной аккуратностью, но времени не было, и нож несколько раз царапнул кожу. Потекла кровь. Нож попался острый, что имело как минусы — глубокие раны под грудины, так и плюсы — слои ленты, перерезанные без особых проблем. Наконец она расправилась с последним и взялась за широкую полоску вокруг талии. Наклоняться стало куда проще, поэтому работа пошла быстрее, с меньшим риском пораниться. Когда с лентой было покончено, стул упал на кафель. В результате его ножки, до сих пор привязанные к икрам, врезались в ахилловы сухожилия, бугрившиеся прямо под кожей. «Больно! Господи, как больно!» Она жалобно застонала. Эмили развернула корпус и левой рукой прижала стул к ногам, чтобы жуткая давящая боль утихла. Движение получилось коварным в стиле тантра-йоги с элементами мазохизма, но Эмили не отпускала стул до тех пор, пока в очередной раз не оказалась лицом к плите. На нее она и облокотилась, чтобы ножки стула снова не врезались в сухожилие. Задыхаясь, плача, слез она даже не чувствовала. Эмили наклонилась вперед и стала прорезать изоленту на лодыжках. От рывков ослабли и эти полоски, и другие, удерживающие проклятый стул у нижней части туловища, поэтому все прошло быстро и практически без царапин с порезами, хотя она умудрилась как следует полоснуть себя по правой икре, словно в приступе безумия наказывая за судороги, которые начались, когда она отлепляла себя от пола. Эмили перерезала ленту вокруг колен, оставался последний виток, когда хлопнула входная дверь. «Милая, я дома!» — радостно закричал Пикеринг. Ты соскучилась?» На долю секунды Эмили замерла и потом наклонилась так, что волосы свесились на лицо, и, собрав волю в кулак, приказала себе действовать. В подобной ситуации не до изящества. Она поднесла нож к серой полоске ленты на правом колене, чудом не поранив коленную чашечку, и полоснула изо всех сил. В холле раздался скрежет. Вероятно, Пикеринг повернул ключ в замке внушительного, судя по звуку, размера. Он не хотел, чтобы ему мешали. Незваных гостей на сегодня достаточно. Приняв меры предосторожности, Пикеринг зашагал по коридору. Очевидно, на ногах у него были кроссовки, потому что Эмили слышала хлюпанье мокрых резиновых подошв. Пикеринг насвистывал песенку «О, Сьюзан» Стивена Фостера. Лезвие ножа, наконец, перерезало ленту на правом колене, и стул, теперь держащийся лишь на левом колене, с грохотом ударился о разделочный стол. На секунду шаги за дверью, в каких-то ярдах от нее, остановились. А потом превратились в частую дробь. Пикеринг побежал. После этого события развивались с головокружительной быстротой. Бам! Пикеринг распахнул дверь, толкнул ее обеими руками. Получилось, что и на кухню он влетел с вытянутыми руками, но, вопреки ожиданиям Эмили, монтировки в них не оказалось. Рукава желтого дождевика были закатаны до самых локтей, она успела подумать: «Идиот, кто же так высоко рукава закатывает? Жена бы тебе подсказала, только ведь жены у тебя нет, верно?» Пикеринг снял капюшон, и волосы, подстриженные в абсурдно дорогом салоне, наконец растрепались. Слегка растрепались, при такой длине больше невозможно. Дождевая вода текла по лбу и заливала глаза. Чтобы оценить ситуацию, Пикерингу хватило буквально полувзгляда. «Мерзкая сучка!» Взвыл он и бросился к столу, пытаясь схватить Эмили. Она ударила его массивным разделочным ножом, сильно порезав развилку между большим и указательными пальцами правой руки. Полилась кровь, и Пикеринг закричал от боли и удивления. Сделав незаметный выпад, Пикеринг левой рукой схватил ее за запястье и резко крутанул. Что-то заскрипело или, возможно, хрустнуло. Так или иначе, правую руку пронзила добела раскаленная стрела боли. Эмили попыталась удержать нож, но разве в таком состоянии удержишь? Он перелетел через всю кухню, и когда Пикеринг выпустил запястье, рука Эмили повисла безвольно, как плеть. Пикеринг бросился в атаку, но Эмили оттолкнула его обеими руками, не обращая внимания на вывихнутое запястье, которое буквально стонало от боли. Действовала она чисто инстинктивно. Холодный рассудок подсказал бы, одним толчком Пикеринга не остановишь, только холодный рассудок скрючился от страха и был способен лишь надеяться на лучшее. Пикеринг превосходил Эмили в весе, однако она прижала поясницу к щербатому выступу кухонного острова. Вдруг он отшатнулся с испуганным выражением лица, которое при любых других обстоятельствах показалось бы комичным, и наступил на кубик льда, или сразу на несколько. На пару секунд маньяк Пикеринг превратился в роудранера из мультика. По крайней мере, так же отчаянно молотил ногами, стараясь удержать равновесие. Еще один шаг по кубикам, Пикеринг рухнул на пол и ударился затылком о дверцу холодильника, на которой красовалась свежая вмятина. Пикеринг поднял окровавленную руку, озадаченно оглядел ее и закричал на Эмили. «Сучка! Мерзкая тупая сучка, посмотри! Ты меня порезала! Зачем, мать твою? Зачем?» Пикеринг попытался встать, но из-под ног полетели кубики льда, и он снова рухнул на пол. Подняться он собирался, опершись на правое колено, и буквально на секунду оказался к Эмили спиной. Она тут же схватила отломившийся подлокотник, с которого свисали серые клочья изоленты. Вот Пикеринг выпрямился в полный рост и обернулся. Эмили только этого и ждала. Короткий замах, и она ударила его по лбу подлокотником, который держала обеими руками. Правая кисть не желала сжимать, но Эмили заставила. Древний инстинкт самосохранения советовал: клиновую палку нужно перехватить покрепче, тогда удар получится сильнее. А Эмили требовалась вся имеющаяся сила. Да ведь в руках был подлокотник, а не бейсбольная бита. «Бам!» прозвучало не так громко, как когда Пикеринг распахнул навесную дверь, но вполне различимо. Возможно, потому что дождь еще немного притих. Сначала больше ничего не произошло, но потом из раны, скрытой подстриженными в абсурдно дорогом салоне волосами, потекла кровь. Эмили заглянула в ярко-голубые глаза Пикеринга. Они выражали полное непонимание. «Не надо», — пролепетал он и протянул руку, желая забрать деревянный обломок. «Надо!» — Эмили нанесла очередной удар. Получился слайс, который задумывался как двуручный, но буквально в последний момент правая кисть не выдержала, превратив его в одноручный. Зазубренный, с торчащими щепками обломок подлокотника врезался Пикерингу в правый висок. Кровь потекла мгновенно, а голова резко качнулась к левому плечу. Яркие капли поползли по щеке и забарабанили по серому кафельному полу. «Не надо!» — просипел Пикеринг, отчаянно хватая воздух правой рукой. Он напоминал утопающего, который отчаянно молит о помощи. «Надо!» — твердо возразила М и ударила снова. Пикеринг закричал и, вжав голову в плечи, попытался спрятаться за кухонным островом. Он снова наступил на кубики льда, но на сей раз удержался на ногах. По счастливой случайности, как показалось Эмили, ведь кубики лежали аккурат под его ногами. Она едва не упустила Пикеринга, думая, что тот метнется к двери, ведь сама поступила бы именно так. Но тут услышала спокойный голос отца. «Доченька, ему нужен нож!» «Нет», — прорычала Эмили, — «у тебя ничего не выйдет!» Она попыталась обогнуть остров с другой стороны и опередить Пикеринга. «Только как бежать, если за тобой волочатся обломки стула, до сих пор прилепленные к левому колену? Настоящее ядро на цепи, мать его!» Обломки цеплялись за остров, путались под ногами, норовили ее прокинуть. Стул явно был на стороне Пикеринга, и Эмили радовалась, что сломала его. Пикеринг первым добрался до ножа, упавшего у двери, и с утробным рычанием бросился на него, словно блокирующий полузащитник на мяч. Эмили подоспела уже, когда Пикеринг переворачивался, и раз, другой, третий ударил его подлокотником по голове, крича от отчаяния, потому что чувствовала, подлокотник недостаточно тяжелый, а ее удары далеко не так сильны, как хотелось бы. Правое запястье распухало на глазах, реагируя на произвол, который над ним совершали. Неужели организм надеется пережить сегодняшний день? Пикеринг рухнул на нож и перестал шевелиться. Эмили отступила на пару шагов, стараясь привести в порядок дыхание. По кухне снова понеслись белые точки с яркими, как у комет, хвостами, а в голове послышались мужские голоса. Подобное случалось далеко не впервые и уже перестало мешать. Порой голоса включались совершенно не вовремя. Порой, но не всегда. «Вытащи чертов нож и воткни уроду между лопатками». «Нет, доченька, к Пикерингу лучше не приближайся. Он только этого и ждет. Мерзавец лишь прикидывается, что сознание потерял». «Ну или в загривок. Туда тоже неплохо. Полосни его по его вонючей шее». «Эмми, ощупью искать нож сейчас, что опускать руку в аквариум с пираньями. У тебя два варианта. Забить его до смерти или бежать». А может, они правы? А может, и нет? С ближней к ней стороны разделочного стола имелся ящик. Эмили открыла его, надеясь увидеть нож, а в идеале целый арсенал. Разделочные, филейные, столовые, для нарезки хлеба. Господи, хотя бы нож для масла. Увы, обнаружились лишь кухонные приборы из черного пластика. Пара лопаток, половинок, шумовка, а также другие штуковины. Но самой опасной казалась картофелечистка. «Эй, послушай», — голос Эмили стал хриплым, чуть ли не гортанным, — «я не хочу тебя убивать. Но если ты вынудишь, убью. У меня тут вилка для мяса. Попробуешь перевернуться, воткну тебе в затылок. Да так, чтобы из еремной впадины вылезла». Поверил ли ей Пикеринг? Это был вопрос номер один. Эмили чувствовала, он намеренно спрятал все ножи, за исключением того, что сейчас лежал под ним. А как насчет других колюще-режущих предметов? Большинство мужчин даже не представляет, что хранится в ящиках на кухне. Это Эмили знала из жизни с Генри и с отцом. Только Пикеринга не следовало сравнивать с другими мужчинами, а его кухню с другими кухнями. Кухня Пикеринга скорее напоминала операционную. Тем не менее, учитывая его бессознательное состояние, а Пикеринг действительно без сознания, и большую вероятность того, что он не захочет рисковать жизнью из-за собственной забывчивости, Эмили не сомневалась. План сработает. Тут возникал вопрос номер два. Слышит ли он ее, а? А если слышит, то понимает ли? План, построенный на обмане, не сорвется лишь при условии, что человек, которого решено обмануть, понимает, что к чему. Стоять возле Пикеринга размышлять она не собиралась. В данной ситуации это было бы худшим вариантом. Она наклонилась и подцепила последний виток ленты, который удерживал обломок стула. Пальцы правой руки категорически отказывались шевелиться, но Эмили заставила. Да и вспотевшая кожа помогла. Стоило дернуть серую полоску вниз, раздался пренеприятный треск, и лента начала отходить. Наверное, Было больно, и на коленной чашечке появился ярко-красный обод. Почему-то из глубин сознания всплыло слово «Юпитер». Только Эмили взволновало другое. Изолента быстро отлепилась, соскользнула с лодыжки и бесформенным кольцом упала на кафельный пол. Эмили стряхнула ее со стопы и оттолкнула подальше. «Свобода!» В висках бешено стучало то ли от перенапряжения, то ли от удара, который нанес Пикеринг, когда она смотрела на труп девушки, уложенной в багажник Мерседеса. «Николь!» — вслух произнесла Эмили. «Ее звали Николь!» Имя несчастной помогло вернуться к реальности. Теперь желание вытащить нож из-под Пикеринга казалось настоящим безумием. Часть сознания Эмили, говорившая голосом ее отца, была права. Даже просто находясь в одной комнате с маньяком, она искушает судьбу. Таким образом, оставался один единственный вариант — бежать. «Эй, ты меня слышишь? Я ухожу!» — объявила она. Пикеринг не пошевелился. «У меня вилка для мяса! Станешь преследовать — убью! Нет, лучше глаза тебе выколю, поэтому разумнее всего лежать там, где лежишь. Понял?» Пикеринг не пошевелился. Эмили попятилась к двери, затем развернулась и шмыгнула в соседнюю комнату. Окровавленный подлокотник она так и не сбросила. Глава 8. На стене у кровати висела фотография. За дверью оказалась столовая. В ней длинный стол со стеклянной крышей, а вокруг него 7 стульев из красного клена. Восьмое место, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяйке, пустовало. Ну, разумеется. Глядя на свободное пространство, Эмили неожиданно вспомнила бусинку крови, появившуюся на нижней веке, когда Пикеринг тараторил «Понял, ладно, ладно, ладно». Пикеринг поверил, когда она сказала, что о ее возможном визите в секретный объект известно только Дику, и бросил ножик, маленький ножичек Николь, в раковину. Получается, нож для усмирения Пикеринг все-таки имелся. Он с самого начала лежал в раковине. Только Эмили не собиралась возвращаться на кухню. Ни за что. Из столовой она попала в коридор с 5 дверями. По 2 с каждой стороны, плюс 1 в конце. Первые 2 оказались не заперты. Слева была ванная, справа прачечная, в которой стояла стиральная машина с вертикальной загрузкой, а рядом пачка Тайда. Люк открыли и кое-как затолкали в него окровавленную рубашку. Эмили почти не сомневалась, это рубашка Николь, хотя наверняка знать не могла. Если рубашка впрямь принадлежит погибшей девушке, зачем Пикерингу ее стирать? Дыры-то Тайдом не сведешь. Во дворе шокированной Эмили почудилось, что на теле Николь добрый десяток ножевых ранений, что, естественно, не соответствовало действительности. Или соответствовало? Скорее всего, это соответствовало бешеному припадку Пикеринга. Открыв дверь за ванной, Эмили увидела комнату для гостей. Эдакий темный стерилизатор, абсолютную пустоту, которого нарушала лишь широкая кровать, заправленная с такой аккуратностью, что, казалось, брось на покрывало монетку, отскочит как минимум пару раз. Служанка постаралась? Нет, подумала Эмили. По данным наших исследований, ни одна служанка не переступала порог этого дома. Сюда вхожи только племянницы, в кавычках. Напротив находился кабинет, ничуть не уступавший ей в плане стерильности. В одном углу обнаружилось сразу 2 стеллажа для документов, а рядом письменный стол, на котором стоял лишь компьютер Dell под прозрачным пылезащитным чехлом. На полу из простых дубовых досок нет ковра, на стенах ни картин, ни фотографий. На большом окне жалюзи, почти не пропускавшие солнце, поэтому кабинет, равно как и комната для гостей, казался темным и заброшенным. «Пикеринг никогда здесь не работал», — подумала Эмили и поняла, что попала в точку. Кабинет, по сути, являлся театральной декорацией, подобно всему дому, включая кухню, из которой она только что сбежала. Страшная комната лишь выдавалась за кухню, а на самом деле была операционной, с кафельным полом и легкоочищаемым гарнитуром. Дверь в конце коридора оказалась закрыта, и, приблизившись, Эмили поняла — она заперта. Появись из столовой Пикеринг, она попадет в западню. Бежать некуда. А в последнее время бег был единственным, что у нее получалось, единственным, для чего она годилась. Эмили подтянула шорты, они ездили на ней, потому что задний шов лопнул, и взялась за дверную ручку. Она слишком положилась на свои предчувствия и сперва не поверила, что ручка поворачивается. Она распахнула дверь и, судя по всему, оказалась в спальне Пикеринга. Спальня была почти такой же стерильной, как гостевая, хотя определенные различия имелись. Во-первых, вместо одной подушки на широкой кровати лежали сразу две. Во-вторых, стеганое покрывало, идентичное увиденному в комнате для гостей, свернули аккуратным треугольником, чтобы хозяин дома, уставший после тяжелого дня, скорее насладился свежестью чистых простыней. В-третьих, на пол постелили ковер, дешевый с нейлоновым ворсом, зато от стены до стены. Генри наверняка назвал бы такой «паласом для пятизвездного шалаша». Тем не менее, по цвету ковер гармонировал с темно-синими стенами и немного скрашивал убожество комнаты. Помимо кровати, Эмили увидела письменный стол, совсем маленький, как школьная парта, и простой деревянный стул. Хотя после кабинета с большим, увы, закрытым окном и дорогим компьютером спальня выглядела бледновато, у нее возникло чувство, что этот письменный стол используется. Что Пикеринг действительно сидит за ним, сгорбившись, точно ученик сельской школы за неудобной партой, и пишет от руки. Что именно он пишет, ей думать не хотелось. В спальне тоже имелось окно, тоже большое, но в отличие от кабинета и комнаты для гостей без жалюзи. Прежде чем Эмили успела выглянуть на улицу, ее внимание привлекла фотография, которая висела на стене у кровати. Точнее, фотографию не повесили, ее даже в рамку не поместили, а лишь прикололи кнопкой. На стене просматривались другие следы от кнопок. Некогда и там были фотографии. Нынешний снимок оказался цветной с датой 19.04.07, пропечатанной в правом нижнем углу. Судя по качеству, снимали не цифровым, а каким-то древним фотоаппаратом. Да и фотограф особой любви к своему занятию не испытывал. Зато наверняка испытывал возбуждение. Все гиены возбуждаются, когда с заходом солнца появляется новая жертва. Снимок получился мутным, точно его делали при помощи телеобъектива. А объект даже в фокус не попал. Объект – длинноногая блондинка в джинсовых шортах и топе с голубым вырезом и надписью «Бар времена пива». Держала поднос в левой руке. Не дать не взять официантка с первых картин Нормана Роквелла. И смеялась. «Это Николь?» Полной уверенности не было. Снимок не отличался четкостью. Да и убитую Эмили видела лишь несколько секунд. Но в глубине души она не сомневалась. Перед ней Николь. «Доченька, это сейчас не важно. Тебе нужно выбраться из спальни, выбраться из западни и бежать!» Словно в подтверждение его слов, дверь между кухней и столовой распахнулась и, судя по грохоту, слетела с петель. «О нет, каменея от ужаса», — подумала Эмили. Вряд ли она обмочилась снова, хотя даже случалась такая неприятность, наверняка не почувствовала бы. «Нет, только не это». «Любишь жесткую игру?» — громко поинтересовался Пикеринг, голосом которого звучал глухо, но вполне бодро. «Я умею играть жестко! Никаких проблем! Ты этого хочешь? Только попроси! Папочка исполнит любое твое желание!» Он уже в столовой, он приближается. За тяжелым бум раздалось раскатистое «Бабах!». Очевидно, Пикеринг налетел на стулья, стоявшие там, где по правилам этикета надлежало сидеть хозяину, и повалил их на пол. У Эмили закружилась голова, а все вокруг посерело, хотя в спальне было довольно светло, дождь почти перестал. Она прикусила разбитую губу. По подбородку потекла свежая кровь, зато в призрачно-серый мир вернулись краски реальности. Эмили захлопнула дверь и потянулась к замку, чтобы закрыть его на ключ. Замка не было. Оглядевшись по сторонам, она заметила у школьного деревянного стола школьный же деревянный стул. Когда прихрамывающий Пикеринг пустился бежать мимо прачечной кабинета... А про нож он вспомнил? Разумеется, вспомнил. Эмили схватила стул и заблокировала им дверную ручку, предварительно ее повернув. Буквально через секунду Пикеринг толкнул дверь обеими руками. «Окажись пол голым...» Стул заскользил бы по нему, как деревянный диск в палубном шаффлборте. Тогда пришлось бы сыграть в бесстрашную укротительницу львов и использовать стул для самообороны. Вряд ли бы это остановило Пикеринга. Слава богу, на полу лежал ковер. Пусть дешевый, нейлоновый, зато с длинным ворсом. Ножки стула точно застряли в нем, хотя Эм заметила, что на ковре появились волны. Дико заревев, Пикеринг стал колотить в дверь кулаками, а Эм надеется, что в порыве бешенства он напорится на нож или даже себе горло перережет. «Открой дверь!» — орал Пикеринг. «Открой! Ты только хуже себе делаешь!» «А хуже бывает?» — подумала она, попятилась от двери и огляделась по сторонам. «Что теперь? Раз дверь была лишь одна, оставалось окно». «Леди Джейн, не доводи меня до безумия!» «Да ты давным-давно свихнулся, как шляпник в Алисе!» Окно было типично флоридское. Такие ставят, чтобы любоваться видом, а не чтобы открывать. Кондиционер же есть. Как действовать дальше? Выброситься из окна, как Клинт Иствуд в одном старом вестерне? Да, можно, в детстве подобные трюки ей очень нравились. Но ведь сейчас она осознает, насколько велик риск порезаться. Клинта Иствуда, Шона Коннери и Стивена Сигала в сценах с пробиванием окон заменяли каскадеры. Да и в тех окнах наверняка были особые стекла. В коридоре опять послышались шаги. Пикеринг отступил, потом снова налетел на дверь. Он был настроен решительно, и дверь, несмотря на всю тяжесть, содрогнулась. На сей раз стул сдвинулся на пару дюймов, но, к счастью, не упал. Зато ковер снова покрылся волнами и начал рваться со звуком, чем-то напоминающим треск отклеивающейся изоленты. Для человека, которого только что колотили по голове и плечам тяжелой кленовой палкой, Пикеринг казался поразительно бодрым. Наверное, безумие своему вопреки, он понимал, если пленница свободу обретет, то он вмиг потеряет. Да, безумие вкупе с рациональностью создают отличную мотивацию. «Зря я подлокотником ограничилась. Лучше бы весь чертов стул об его голову сломала», — подумала Эмили. «Хочешь поиграть?» — сипло поинтересовался Пикеринг. «Я за обеими руками. Только играем мы в моей песочнице. Вот я иду!» Он снова пнул дверь, которая подпрыгнула на разболтавшихся петлях, а стул отодвинулся еще на 2-3 дюйма. Между ножками и дверью появились темные каплевидные пятна, прорехи в дешевом ковре. Значит, все-таки окно. Раз уж ей суждено умереть от кровотечения, раны лучше нанести самой, если обернуться покрывалом, может... Тут ее взгляд упал на письменный стол. «Мистер Пикеринг!» — закричала Эмили, схватив стол за бока. «Подождите! Хочу заключить с вами сделку!» «Никаких сделок, сучка, ясно?» Раздраженно рявкнул Пикеринг, но замер, вероятно, чтобы восстановить дыхание и таким образом дал ей время. Большего и не требовалось. Немного времени, а не пылкие заверения в том, что он не привык заключать сделки с сучками. «Ну, что у тебя за план? Расскажи папочке Джиму!» Сейчас ее планом был стол. Эмили подняла его, почти уверенная, что надорванная поясница лопнет, словно воздушный шар. Только стол оказался легким и стал еще легче, когда с него слетела скрепленная резинкой стопка. Неужели университетских тетрадей для экзаменационных работ? «Что ты задумала?» — рявкнул Пикеринг. «Не смей!» Эмили бросилась к окну, резко затормозила и швырнула стол. От звона битого стекла чуть ли не лопнули барабанные перепонки. Не тратя времени на раздумья и взгляды вниз, думать в такой ситуации ни к чему, а от созерцания высоты мог проснуться страх, Эмили сдернула покрывало с кровати. Пикеринг снова налетел на дверь, и хотя стул снова выдержал, в этом Эмили не сомневалась, ведь иначе он на всех парах мчался бы к ней, раздался громкий треск. Она завернулась в покрывало, превратившись в индианку из детских книг с иллюстрациями Уайта, готовую выйти под снегопад, и прыгнула в обрамленную зазубринами брешь в тот самый момент, когда дверь, наконец, распахнулась. Несколько колючек стеклянных стрел оторвались от рамы и вонзились в покрывало, но ни одна из них ее не поранила. «Сучка! Мерзкая сучка!» Где-то рядом, совсем рядом, заорал Пикеринг, но Эмили уже шагнула в пустоту. Глава 9. Сила тяжести — наше все. В детстве Эмили считалась сорванцом и предпочитала мальчишечьи игры. Любимая называлась просто «Войнушка». В лесу за домом в предместье Чикаго бестолковой возне с Барби и Кеном. Она, не снимая, носила джинсы с кроссовками, а волосы убирала в хвост. Вместо сестер Олсен они с лучшей подругой Бекки смотрели по телевизору Иствуда со Шварценеггером, а после очередной серии «Скуби-Ду» представляли себя именно Скуби или Скраппи, а не Вельмой и Дафной. Первые два класса начальной школы все, что они ели на ланч, называлось «скубиками». Разумеется, девчонки лазили на деревья. Одно лето в ту пору они, девятилетние, только этим и занимались. Помимо папиных советов о том, как правильно падать, из того лета Эмили запомнила белый крем, который каждое утро мама намазывала ей на нос. И строгим, «Только посмея слушаться!» голосом говорила, «Ни в коем случае не вытирай, поняла, Эмми?» Однажды Бекки потеряла равновесие и чуть не упала на лужайку Джексонов с высоты 15 футов. Может, всего 10, но для девчонки они были все равно, что 25 или даже 50. Спасла Бекки лишь толстая ветка, за которую она ухватилась и повисла, жалобно взывая о помощи. Он подошел к дереву. Да, неторопливо подошел, а не подбежал, успев даже выключить косилку Бриттен Стратон и поднял руки. «Прыгай!» — велел он. И доверчивая Бекки, лишь двумя годами раньше верившая в Санту, спрыгнула. Расти без труда ее поймал, позвал дочь. «Спускайся, Эм!» И усадил обеих девочек у подножия дерева. Бекки глотала слезы, а Эмили боялась в основном того, что лазанье по деревьям переведут в разряд запрещенного, как, например, походы в круглосуточный магазин без взрослых после 7 вечера. Расти не запретил лазать по деревьям, хотя мать Эмили, выгляни она в окно кухни, поступила бы именно так. Вместо этого он научил девочек падать. После объяснений Бекки с Эмили целый час оттачивали навыки на практике. День получился прекрасным, ярким и запоминающимся. Выпрыгивая в окно, Эмили увидела, как далеко от нее мощеный плиткой дворик. Может, лишь в 10 футах, но вылетающий из разбитого окна в изрезанном покрывале Эм казалось в тот момент, что в 25, а то и в 50. «Берегите колени!» — учил их с Бекки Расти 16 или 17 лет назад в пору белых носков и лазанье по деревьям. «Не заставляйте их гасить силу удара! В 9 случаях из 10 так и получится, особенно если высота небольшая, но за это можно поплатиться переломом бедра, голени или особенно часто лодыжки. Запомните, сила тяжести — наше все! Не сопротивляйтесь ей, а наоборот, доверьтесь и используйте! Поджимайте колени, группируйтесь, сворачивайтесь в клубок!» Сгруппировавшись еще в воздухе, Эмили упала на красную, в испанском стиле, плитку двора и осторожно повела плечом, переместив тяжесть тела влево. Боль не появилась, по крайней мере сразу, зато все тело задрожало, как пустая шахта мусоропровода, в которую швырнули тяжелый предмет. Хорошо голову о каменную плитку не расшибло и не сломало ноги, хотя последняя окончательно прояснится, лишь когда она встанет. Эм с силой толкнула стоявший неподалеку столик, и он опрокинулся. Ну вот, теперь можно подниматься. Она выпрямилась в полный рост, убедившись, что серьезных повреждений не получила. Обернувшись, она увидела в разбитом окне Пикеринга, скривившись от злобы, тот размахивал ножом. «Стой!» — заорал он. «Стой на месте! Не смей убегать!» «Ну, конечно», — подумала Эмили. Дождь успел превратиться в туман, мгновенно покрывший лицо росой. «Как хорошо!» Она подняла средний палец и покачала им для убедительности. «Сучка! Что ты мне показываешь?» — взревел Пикеринг и швырнул в нее нож. Меткостью он явно не отличался. Нож упал далеко, со стуком покатился по плитке, а у газового гриля раскололся на рукоять и лезвие. Когда Эмили снова подняла голову, в разбитом окне никого не было. Голос отца предупредил: «Пикеринг приближается», но предупреждения ей не потребовались. Она подошла к краю дворика, легко, без малейших признаков хромоты, хотя списала это на повышенный выброс адреналина, и глянула вниз. До песка и у неолы 3 жалких фута. Ерунда по сравнению с прыжком-полетом, который она только что совершила. За двориком простирался пляж, где она десятки раз бегала по утрам. Посмотрев в противоположном направлении, то есть на дорогу, Эмили расстроилась. Уродливая бетонная стена была слишком высокой. А Пикеринг приближался. Конечно, как же иначе? Она оперлась на декоративную коричневую кладку и спрыгнула на песок. У Неола защекотала обнаженные бедра. Эмили побежала вверх по дюне, отделяющей секретный объект от пляжа, то и дело подтягивая лопнувшие шорты и оглядываясь. Никого, снова никого. А потом из черного хода вылетел Пикеринг. «Не смей убегать!» — истошно кричал он. «Не смей!» Желтый дождевик он, судя по всему, оставил дома. Зато захватил какой-то острый предмет и размахивал им, летя через дворик. Что именно было у Пикеринга в левой руке, она не видела и видеть не хотела, ведь для этого следовало подпустить его поближе. Эмили чувствовала, Пикерингу ее не догнать. Бежал он словно типичный спринтер, который быстро устанет, как бы сильно ни подгоняли его безумие и страх перед разоблачением. «Я будто специально тренировалась все эти месяцы», — подумала она. Тем не менее, она едва не допустила непоправимую ошибку, когда, добравшись до пляжа, хотела свернуть на юг. Четверть мили, и она достигла бы оконечности Вермилион-Ки. Естественно, она позвала бы дежурного по мосту, точнее, заорала бы во все горло, но... Если Пикеринг разобрался с Диком Холлисом, а Эмили не сомневалась, что случилось именно так, ей пришел бы конец. Даже если ее крик услышат проплывающие мимо на лодках, Пикеринг вряд ли стушуется. В нынешнем состоянии ему море по колено. Он попытается заколоть ее даже в киноконцертном зале Radio City в разгар выступления шоу-группы Rockets. Поэтому Эмили повернула на север. 2 мили по пустынному пляжу, и она попадет в зеленый шалаш. Она скинула кроссовки и побежала. Глава 10. Ее удивляла лишь красота. Эмили далеко не впервые бегала по пляжу после короткого, но сильного дождя, поэтому влага, конденсирующаяся на лице и руках, была ей знакома. Равно как усилившийся шум прибоя, прилив уже начался, и пляж превращался в узкую полоску, а еще запахи соли, водорослей, цветов и даже сырого леса. Собственный страх ее не удивлял. Участникам военных действий, которые обычно, хотя и не всегда заканчиваются благополучно, всегда страшно. Ее удивляла красота. Из Мексиканского залива приполз туман. Сквозь белую пелену вода тянулась к берегу блеклым зеленым призраком. Рыба, видимо, устремилась на нерест, потому что пеликаны устроили настоящий шведский стол. Ешь сколько можешь. Большинство птиц складывали крылья и бросались в воду навстречу своему отражению. Другие покачивались на волнах у самого берега, на вид безучастнее целлюлоидных уточек, хотя сами пристально следили за бегущей М. Слева тусклой бронзовой монеткой поблескивало солнце. Она боялась, что правую икру снова сведет судорога. В этом случае ей не сдобровать. Только ее икры давно привыкли к бегу, поэтому мышцы оставались мягкими и эластичными, хотя, пожалуй, слишком теплыми. Вот поясница беспокоила больше. Каждые 3-4 шага ее терзала острая резкая боль, каждые 10-12 вспышка посильнее. Эмили мысленно уговаривала поясницу, умасливая, как ребенка, обещала горячие ванны и массаж шиатсу, когда этот кошмар закончится, и несущегося по ее следу монстра благополучно запрут в тюрьме округа Колье. Помогли либо щедрые посулы, либо сам бег являлся неплохим массажем. Во всяком случае, у Эм были причины в это верить. Пикеринг дважды орал, чтобы она остановилась, потом затих, вероятно, решил не сбивать дыхание. Когда Эм оглянулась в первый раз, их разделяло ярдов 70. И в густой вечерней дымке четко просматривалась лишь красная тенниска Изот. Когда оглянулась снова, фигура преследователя стала четче. Теперь Эмили видела и окровавленные шорты цвета хаки. Пикеринг приблизился ярдов на 20, но дышал тяжело и неровно. Отлично! Сбившееся дыхание – это просто отлично! Она перепрыгнула через кучу плавника, и шорты поползли вниз. Не дай бог наступить на них и потерять равновесие. Снимать шорты элементарно не было времени, поэтому она судорожно дернула за пояс, жалея, что шорты не затягиваются шнурком. Сейчас мигом завязала бы его потуже, да хоть бы зубы зажала. Сзади послышался вопль, в котором звучал и страх, и ярость. Похоже, Пикеринг наконец сообразил. Сегодня удача не на его стороне. Эм рискнула оглянуться еще раз и поняла, ее надежды не напрасны. Пикеринг споткнулся о кучу плавника, которую она перепрыгнула и упала на колени. Новое оружие серебристой буквой «Х» лежало перед ним на песке. Это ножницы, большие кухонные ножницы. Такими повара разрезают хрящи и кости. Пикеринг схватил их и спешно поднялся на ноги. Эмили неслась по берегу, понемногу увеличивая темп. Сознательно она это не планировала. Неужели тело действовало бесконтрольно и самостоятельно? Вряд ли. Скорее включились область контакта тела и разума, некий симбиоз. Этот симбиоз хотел абсолютного контроля, и Эмили не возражала. Хотел включаться медленно и незаметно, чтобы летящий по пятам монстр ни о чем не догадался. Хотел подразнить Пикеринга, пусть сам увеличит темп и немного сократит отставание. Хотел измотать и измочалить маньяка. Хотел, чтобы маньяк хрипел и сипел, даже в кашле заходился, если он курильщик. Нет, уповать на это вряд ли стоит. Тогда Эмили задействует ускоряющую передачу, которую до сих пор не использовала, считая, что это искушение судьбы, вроде полетов на восковых крыльях в солнечную погоду. А судьбу она искусила, уже когда заглянула на мощеный дворик секретного объекта. А что мне оставалось после того, как я увидел окровавленную прядь? Может, это судьба искусила меня, а не наоборот? Она бежала дальше, отпечатывая шаги на влажном песке. Когда обернулась снова, Пикеринг отставал на 40 ярдов, что вполне ее устраивало. 40 ярдов и красное взмокшее лицо устраивали более чем. Чем западнее, тучи разошлись характерной тропической быстротой, мгновенно сделав унылый серый туман, сверкающий белым. Казалось, на пляже включили прожектор, на песке появились ярко освещенные островки. Эмили пронеслась сквозь такой, почувствовав, как температура и влажность подскочили, но стоило обернуться в объятия тумана, тут же упали. Ощущения были такими же, как при пробежке мимо открытой двери ландромата в холодный зимний день. Впереди меж облаков появилась брешь, напоминающая глаз сиамской кошки, а в ней двойная радуга с четкими сияющими полосками. Один ее конец нырнул в рассеивающийся туман и окунулся в воду. Другой дотянулся до материка и утонул среди пальмы вощеного лиродревесника. Задев левой ногой правую лодыжку, Эмили споткнулась, едва не упав, но все-таки удержала равновесие. Теперь Пикеринг отставал лишь ярдов на 30, что казалось недостаточным. «Все, хватит глазеть на радугу! Если не взять себя в руки, то эта радуга станет последней в ее жизни!» Отвернувшись от Пикеринга, она увидела мужчину, который стоял по колено в воде и измученно на них таращился. Из одежды на нем были только джинсовые шорты и насквозь промокший шейный платок красного цвета. Смуглая кожа, темно-карие глаза, каштановые волосы. Незнакомец вышел из воды, и Эмили машинально отметила, что, несмотря на невысокий рост, сложен он прекрасно. На загорелом лице читалась тревога. Слава богу, что не апатия или равнодушие. «Помогите!» – закричала она. «Помогите, пожалуйста!» Незнакомец встревожился еще сильнее. «Сеньора, ¿qué pasado? ¿Qué es lo que va mal?» «Сеньора, в чем дело? Что стряслось?» По-испански Эмили почти не понимала. Так, отдельные слова. Но, услышав мексиканское произношение, забыла и их. Неважно. Этот парень наверняка обслуживал один из богатых домов и, воспользовавшись дождем, решил искупаться в заливе. Вероятно, у него не было грин-карта, но ведь для спасения ее жизни она и не требовалась. Перед ней стоял мужчина, физически сильный и, к счастью, неравнодушный. Эмили бросилась к нему, чувствуя, как футболка намокла от его влажной кожи. «Он сумасшедший!» – заорала Эмили прямо в смуглое лицо. Получилось это без труда, потому что они с мексиканцем были почти одного роста. Тут, к счастью, вспомнилось очередное испанское слово, не какое-то, а очень нужное в этой ситуации. «Локко! Локко!» «Сумасшедший! Сумасшедший!» Парень крепко обнял ее за плечи и обернулся. Проследив за его взглядом, Эмили увидела Пикеринга. Маньяк улыбался. Улыбка получилась славной, немного смущенной. Ее искренность снимала все вопросы, возникающие при виде бурых пятен на шортах и опухшего от побоев лица. «Где же ножницы?» Правая рука с глубоким порезом между большим и указательными пальцами оказалась пустой. «Es mi esposa!» – проговорил Пикеринг. И смущение, и искренность в его голосе были не меньше, чем в улыбке. А сбившееся от бега дыхание лишь усиливало нужный эффект. «No te preocupes, ella tiene... No te preocupes, ella tiene...» Он забыл или якобы забыл нужное испанское слово и с той же обезоруживающей улыбкой развел руками. «Проблемы! У нее проблемы!» В глазах мексиканца мелькнуло неподдельное облегчение. «Проблемас? Си!» Согласился Пикеринг и поднес левую руку к рту, изобразив стакан или бутылку. «Ха!» Понимающе кивнул мексиканец. «Алкохоло!» «Алкоголь?» «Нет!» — закричала Эмили, чувствуя, что еще немного, и мексиканец спихнет ее Пикерингу. Не нужно ему странная сеньора с ее непонятными проблемас!» Она дыхнула ему в лицо. «Пусть почувствует, что спиртным от нее не пахнет!» И выразительно показала на свою разбитую губу. «Это он сделал! Локо!» «Не верь, брат! Она сама постаралась!» — возразил Пикеринг. «Понял?» «Угу!» — кивнул мексиканец, но Эмили не оттолкнул. Он явно пребывал в нерешительности. Неожиданно Эмили вспомнила еще одно слово, усвоенное в глубоком детстве, когда они с Бекки в перерывах между Скуби-Ду смотрели детское обучающее шоу. «Пелигро!» «Опасный!» — произнесла она, с трудом сдерживая, чтобы не закричать. «Нет, нельзя. Кричать только безумные». «Он пелигро!» — Эмили впилась взглядом в мексиканца. «Сеньор пелигро!» Засмеявшись, Пикеринг потянулся к Эмили. «Господи, он близко, совсем близко! У аквариума с пираньем выросли руки!» В панике она оттолкнула Пикеринга, который этого никак не ожидал и не успел восстановить дыхание. От удивления его глаза округлились, но он не потерял равновесие, а лишь неловко отступил на шаг. Из-за пояса шорт выпали ножницы. Хитрый мерзавец спрятал их на правом боку. И несколько секунд все трое завороженно смотрели на металлические «Х», тускло поблескивающие на влажном песке. Монотонно ревел прибой. В рассеивающемся тумане пели птицы. Глава 11. Она поднялась и побежала. На губах Пикеринга снова заиграла славная, обезоруживающая улыбка, которую он наверняка покорил немало племянниц, в кавычках. «Я бы объяснил, да на твоем языке плохо болтаю. Ладно, постараюсь подоходчивее». Он стукнул себя кулаком в грудь. Получилось очень в стиле Тарзана. «Но, сеньор Локко! Но, сеньор Пелигро! Понял?» Это прозвучало еще более или менее правдоподобно, только Пикеринг точку не поставил. Продолжая улыбаться, он ткнул пальцем в М. «Эджис Боба Перра!» Глупая сучка. М не представляла, что значит «Боба Перра». Зато увидела, как изменилось выражение лица Пикеринга, когда он это говорил. В основном изменения касались верхней губы, которая приподнялась, как у оскалившейся собаки. Взмах руки, мексиканец оттолкнул Эмили назад, фактически заслонив собой. Он явно решил ее защитить и даже нагнулся за металлическими ножницами, тускло поблескивавшим в песке. Потянись он за ножницами прежде, чем отталкивать М, все могло получиться. Только Пикеринг сообразил, что ситуация выходит из-под контроля, и нырнул за ножницами сам. Он добрался до них первым и вонзил острые концы в левую, облепленную песком ногу мексиканца. Тот вытаращил глаза и закричал от боли. Мексиканец хотел дать сдачу, но его обидчик упал на бок, поднялся. Да, молниеносная быстрота никуда не делась, с досадой подумала М. И ловко ускользнул от удара. Буквально через секунду он по-дружески обнял мексиканца за мускулистые плечи и вонзил ножницы ему в грудь. Несчастный закричал и попытался вырваться, только Пикеринг держал его крепко и колол ножницами. Удары получались неглубокими, уж слишком быстро махал ножницами Пикеринг, только кровь лилась ручьем. «Нет!» — закричала Эмили. «Нет, перестань!» Пикеринг обратил к ней полыхающий безумным огнем взгляд, а в следующий миг вонзил ножницы в рот мексиканца с такой силой, что стальные кольца ударились о передние зубы. «Ну, понял?» — осведомился Пикеринг. «Теперь понял ты, немытый мексикашка!» Эмили огляделась по сторонам. «Где же плавник? Хотя одна ветка, чтобы ударить негодяя!» Не обнаружив ничего подходящего, она повернулась к дерущимся. Только драка уже закончилась. Ножницы торчали из левого глаза мексиканца. Он медленно, словно отвешивая глубокий поклон, сел на землю, а Пикеринг нагнулся вслед за ним. Ему нужно было вытащить ножницы. Она с криком налетела на безумного маньяка и плечом двинула в живот, машинально отметив, что живот мягкий. Мерзавец отлично питался. У Пикеринга сбилось дыхание. С ненавистью взглянув на Эмили, он повалился на спину, но далеко беглянку не отпустил, ловко схватив за ногу и вонзил в лодыжку ногти. Совсем рядом бился в конвульсиях истекающий кровью мексиканец. Он лежал на спине, и М с ужасом поняла. То, что 30 секунд назад было красивым лицом, разбито в фарш. Серьезно не пострадал лишь нос. «Иди сюда, леди Джейн!» Пикеринг подтянул ее к себе. «Давай позабавимся! Ты ведь не против забав, а? Мерзкая сучка!» Он был явно не обделен физической силой. И как ни цеплялась за песок Эмили, все равно выигрывал. Сперва ее стопу обожгло горячее дыхание, а потом в пятку вонзились зубы. Никогда в жизни она не чувствовала такой боли. Расширившиеся от ужаса глаза четко различили каждую песчинку. Вскрикнув, Эмили легнула правой ногой и, к счастью, о том, чтобы целиться, речь не шла, пнула не в воздух, а Пикеринга, и пнула сильно. Он взвыл. Резкая боль в левой пятке исчезла так же внезапно, как появилась, оставив лишь жжение. На лице Пикеринга что-то хрустнуло. Эмили не только услышала это, но и ощутила. Что же хрустнуло, скула или нос? Она встала на четвереньки, и вывихнутое запястье пронзило боль, тотчас заглушавшее жжение в пятке. На миг она превратилась в замершую на старте бегунью, хотя к старту в рваных шортах не допускают, а потом, словно услышав выстрелы судьи, побежала. Техника заметно изменилась. Украшенная пятка заставила прихрамывать. Эмили спустилась к самой воде. В голове царил хаос. Теперь она казалась не стайером, а хромой помощницей шерифа из старого вестерна. Но недремлющий инстинкт самосохранения подгонял. «Беги, беги по влажному песку!» Эмили судорожно потянула шорты и заметила. Ладони испачканы кровью и песком. Обреченно всхлипнув, она по очереди вытерла их о футболку и обернулась. Вдруг все-таки напрасные надежды. Пикеринг приближался. Она старалась бежать, что было мочи. Холодный влажный песок успокаивал укушенную пятку, но об обычной технике и обычной скорости оставалось только вспоминать. Пикеринг приближался, очевидно, вложив в финишный спурт последние силы. Двойная радуга бледнела на глазах. Облака расходились, и температура стремительно повышалась. Эмили понимала, ее отчаянных усилий недостаточно. Она могла бы сбежать от старика, старухи, своего зануды мужа, но не от бешеного ублюдка, который несся за ней по пятам. Пикеринг ее поймает. Чем бы треснуть, когда случится неминуемое? Она огляделась по сторонам, но увидела лишь кострище. Памятку о чем-то пикнике. Увы, оно было слишком далеко и от нее, и от береговой линии. Там, где песок сменяют поросшие униолы и дюны. Если свернуть в опасный рыхлый песок, погоня закончится еще быстрее. Однако даже у воды положение становилось критическим. Пикеринг приближался. Эм слышала, как он хрипит и фыркает, давясь кровью, текущей из разбитого носа. Она слышала даже частый стук кроссовок о влажный песок. В тот момент ей так хотелось кого-нибудь встретить, что воображение услужливо нарисовало высокого седовласого мужчину с большим носом и высушенной солнцем кожей. Это же отец, ее последняя надежда. Стоило осознать это, и мираж растаял. Пикеринг подобрался почти вплотную, дотянулся до ее спины и чуть не вцепился в футболку, но пальцы соскользнули. В следующий раз не соскользнут. Эмили вошла в воду. Сперва по колено, затем по пояс. В воспаленном мозгу появилась идея. Расплывчато, еще не сформировавшись окончательно. От Пикеринга можно уплыть или хотя бы дать ему бой в воде, где силы будут более-менее равны. По крайней мере, вода погасит бешеную скорость атаки. Естественно, если забраться поглубже. Прежде чем она нырнула в воду и сделала первый грибок, какое там, она даже по пояс не зашла. Пикеринг схватил ее за футболку и потащил назад к берегу. Едва над ее левым плечом мелькнули ножницы, Эмили вцепилась в них и попыталась вырвать из рук Пикеринга. Увы, ничего не получилось. Ноги на ширине плеч, стопы плотно прижаты ко дну. Пикеринг стоял по колено в воде, и отливные, шуршащие прибрежным песком волны ему не особо мешали. А вот Эмили споткнулась и упала на Пикеринга, повалив его в воду. Даже суматошное барахтание среди волн не помешало ей оценить обстановку мгновенно и безошибочно. Поразительная догадка яркой вспышкой озарила ее сознание. Пикеринг не умел плавать! Владел домом у Мексиканского залива, но не умел плавать! Хотя определенная логика просматривалась. все его визиты на Вермилион Ки посвящались игрищам в закрытом помещении. Эмили отодвинулась, а Пикеринг даже не попытался ее схватить. Он сидел по грудь в бурной воде залива и явно мечтал лишь встать и уберечь свое драгоценное дыхание от стихии, с которой так и не научился справляться. Если бы не усталость, Эмили непременно подделала бы его. Например, сказала бы: «Зная я правду заранее, не стала бы я терять времени, спасла бы жизнь тому несчастному». Вместо этого она глубже вошла в воду и схватила Пикеринга. «Нет!» – заорал он, отбиваясь обеими руками. Ножниц у них не было, вероятно, утонули, а запаниковавший Пикеринг даже не думал о том, чтобы сжать кулаки. «Не смей! Отпусти, сука! Отпусти, сука!» Эмили не отпускала. Более того, тащила его на глубину. Перестань он паниковать, запросто вырвался бы. Но он не мог. И Эмили поняла. Дело не просто в неумении плавать. Пикеринг страдал водобоязнью. «Зачем нужен дом на берегу Мексиканского залива, если у тебя водобоязнь? Это же безумие! Чистое безумие!» Эмили развеселилась. Хотя Пикеринг бешено хлестал ее сначала по правой щеке, затем по левому виску. В рот попала вода, и Эмили быстро сплюнула. На глубину, скорее на глубину. Увидев высокую, блестящую на солнце волну с белым барашком на вершине, она окунула туда Пикеринга. Вода накрыла его с головой, и испуганные крики превратились в сдавленное бульканье. Пикеринг отчаянно бился в ее объятиях. Пару секунд оба были под водой, и, задержав дыхание, Эмили увидела, как его лицо превращается в бледную маску ужаса. Нечеловеческое лицо не человека. Что ж, все встало на свои места. В зеленоватой воде танцевали мириады песчинок, мимо проплыла мелкая, ни о чем не подозревающая рыбка. Глаза Пикеринга вылезли из орбит. Течение трепало его волосы, постриженные в абсурдно дорогом салоне, и Эм следила за ними во все глаза. Когда короткие темные пряди повернуло в другом направлении, не к Флориде, а к Техасу, Эмили изо всех сил толкнула его, затем коснулась ногами песчаного дна и вынырнула на поверхность. Воздух блестящий, сияющий воздух. Эмили жадно глотала его. Еще, еще и еще. Надышавшись, медленно побрела к берегу, что оказалось непросто, несмотря на его близость. Отливные волны, скользившие у ее ног с небольшой натяжкой, можно было назвать откатом, а чуть дальше от суши и без натяжки. Чуть дальше начинался водоворот, в котором погиб бы даже опытный пловец, если бы потерял голову и не рассчитал оптимальную траекторию движения. Запнувшись, Эм потеряла равновесие, села, и ее тут же окатила подлетевшая волна. Как здорово! Как здорово! Холодно, но все равно здорово. Впервые со дня смерти дочери ей было хорошо. Даже не просто хорошо. Болела каждая клеточка тела, по щекам текли слезы, но она чувствовала себя прекрасно. Эмили поднялась, ощущая, как липнет к груди промокшая футболка. Волны уносили от берега что-то голубое, и, взглянув на себя, она поняла, что потеряла шорты. «Ну и ладно, все равно порвались», — сказала Эм, громко смеясь, начала отступать к берегу. Сперва вода доходила до колен, потом до голени и, наконец, лишь до щиколоток. На такой глубине она могла стоять сколько угодно. Холодная вода почти успокоила боль в пятке, а морская соль наверняка отличный антисептик. Ведь говорят же, что человеческий рот – настоящий рассадник микробов. «Да уж», – хохотала Эмили. «Но какого черта?» Тут на поверхность воды вынесло Пикеринга. Он был уже в футах 25 от берега, бешено махал руками и кричал: «Помоги! Помоги! Я не умею плавать!» «Знаю!» — спокойно сказала Эм и сделала ему ручкой. — Может, акулу встретишь? На прошлой неделе Дик Холлис говорил, у них нерест. Помоги!» Очередная волна накрыла Пикеринга с головой. Эмили решила, что окончательно. Но его вынесло на поверхность уже в футах 30 от берега. «Мне, пожалуйста!» «Надо же, какой живучий! А ведь то, что он делал, молотил руками, словно надеясь чайкой взлететь над волнами, в принципе, не могло принести результат. Течение уносило Пикеринга все дальше, а спасать его было некому. Разве что Эмили. Вернуться он не мог даже теоретически, но Эмили все равно добрела до брошенного кострища, схватила самую большую из обугленных палок и вместе со своей удлинившейся тенью осталась смотреть на залив. Глава 12. Наверное, такой вариант мне больше нравится. Держался Пикеринг долго. Сколько именно Эмили сказать не могла, ведь он забрал ее часы. Сначала он перестал кричать, потом превратился в белую точку над красной кляксой тенниски Изот, а потом разом исчез. Через некоторое время Эм почудилась рука, поднявшаяся над водой наподобие перископа. Но она ошиблась. Пикеринг просто исчез. Эх, она не на шутку расстроилась. Скоро она станет собой, даже чуть лучше. В тот самый момент ей хотелось, чтобы Пикеринг продолжал страдать, чтобы умирал долго и мучительно. Хотелось отомстить за Николь и остальных «племянниц» в кавычках. Я теперь тоже племянница? Да, пожалуй. Последняя племянница, которая бежала во весь опор, которая выжила. Эмили села у брошенного кострища и отшвырнула обугленную палку. Вряд ли из нее получилась бы приличная дубинка. Скорее всего, от первого же удара она раскололась бы, подобно Рашкулю. Огненно-оранжевое солнце ласкало западный горизонт. Еще немного, и он воспламенеется. Она думала о Генри, думала о маленькой дочке. От семьи ничего не осталось, но ведь когда-то она была такой же прекрасной, как двойная радуга над пляжем. И воспоминания о ней согревали душу. Она думала об отце. Скоро она встанет, доберется до зеленого шалаша и позвонит ему. Скоро, но не сейчас. Сейчас хотелось просто сидеть на пляже, прижав стопы к песку и обнимать колени ноющими от боли руками. Ни рваные голубые шорты, ни красную тенниску Пикеринга берегу не прибило. Мексиканский залив проглотил и то, и другое. Пикеринг утонул? Этот вариант казался наиболее вероятным. Просто исчез он внезапно и не под волну попал, а просто исчез. «По-моему, его забрала какая-то сила», — сказала М. сгущающимся сумерком. «Наверное, такой вариант мне больше нравится. Бог знает почему». «Потому что ты человек, милая», — ответил Расти Джексон. «Только и всего». Простое объяснение полностью устроило Эмили. В классическом фильме ужасов Пикеринг обязательно нанес бы еще один последний удар, выбрался бы из темных вод залива или, насквозь промокший, он живой, караулил бы М в стенном шкафу зеленого шалаша. Только она понимала, это не фильм ужасов, а жизнь. Ее собственная жизнь, в которую она погрузится прямо сейчас. И для начала вернется к дому из некрашенного ракушечника, с ключом в коробке от постилок Secrets, спрятанный под уродцем гномом, выгоревшим, изначально красным, в колпаке. Она воспользуется ключом, а еще телефоном. Первым позвонит отцу, потом в полицию, а потом, наверное, Генри. Генри ведь имеет право знать, что с ней все в порядке, верно? Хотя скоро он это право утратит, без особого, как казалось ей, сожаления. Три пеликана спикировали на воду, потом слетели, высматривая рыбу. Эм завороженно наблюдала, как они обретают равновесие в освещенном ярко-оранжевым солнцем воздухе. В те минуты лицом Эмили напоминала девчонку-сорванца, обожающую лазать по деревьям, только сама об этом даже не подозревала. Птицы сложили крылья и синхронно нырнули в воду. «Браво, пеликаны!» — крикнула Эмили и зааплодировала, не жалея распухшего правого запястья. Потом вытерла глаза, откинула волосы за спину, поднялась и зашагала к дому.